Глава 65. 13:45. Под восторженный рев 50 тысяч глоток семеро участников первого забега выехали по пандусу из-под трибун, чтобы прогорцевать к паддоку, где ждали владельцы и тренеры. Хозяева лошадей надели свои лучшие туалеты. Дамы, в том числе Майлин Кван и Диана Чень, красовались в мехах, ловя завистливые взгляды зевак, вытягивавших шеи, чтобы посмотреть и на лошадей, и на них. По обе стороны от мокрой травы паддока и круга победителя люди столпились вплотную к сверкающим белизной поручням и ухоженному дерну опоясывающего ипподром бегового круга. Напротив был финишный столб, а рядом, по другую сторону дорожки, огромное табло тотализатора, на котором должны были появляться клички лошадей, имена жокеев и суммы ставок на каждый забег. И тотализатор, и сам ипподром принадлежали скаковому клубу. По закону больше никто ни здесь, ни вне ипподрома не имел права заниматься букмекерством или содержать места, где принимаются ставки на скачки. И это был единственный случай, когда официально разрешалось играть на деньги. Темное небо не сулило ничего хорошего. Чуть раньше брызнуло несколько капель дождя, но теперь воздух был чист. За паддоком и кругом победителя на одном с ними уровне располагались раздевалки жокеев и офисы чиновников, а также буфеты и первые ряды окошек, где принимались ставки. Над ними террасами в 4 яруса поднимались трибуны, и на консоли каждого яруса имелся свой ряд окошек. Первый ярус предназначался для неголосующих членов, следующий — для голосующих, а 2 верхних отвели под личные ложи и радиорубку. В каждой ложе имелась собственная кухня. По ложе принадлежало каждому из 10 ежегодно выбираемых распорядителей, и еще несколько лож было закреплено постоянно за губернатором, патроном клуба, за главнокомандующим, а также банками «Блэкс» и «Виктория». Ложа «Струанс» располагалась наилучшим образом прямо напротив финишного столба. «Почему так, Тайбань?» — спросила Кейси. «Потому что начало скаковому клубу положил Дирк Струан. Он определил правила, нашел знаменитого специалиста по скачкам, сэра Роджера Блора, ставшего первым секретарем клуба. Он предоставил деньги на первые скачки, на постройку трибун, на доставку из Индии первых лошадей и помог убедить первого полномочного представителя короны сэра Уильяма Лонгстафа передать эту землю скаковому клубу в вечное пользование». «Да будет вам, Тайбань», — добродушно сказал Дональд Макбрайт, назначенный на этот день распорядителем скачек. «Расскажите уж, как все было на самом деле. Говорите, Дирк помог убедить? А разве Дирк не приказал Лонгстафу?» Данрос рассмеялся, а с ним и все сидевшие за его столом гости — Кейси, Хиротода и только что заглянувший сюда Макбрайт. В ложе имелась барная стойка и 3 круглых стола, за каждым из которых свободно размещалось 12 человек. «Я предпочитаю свою версию», — возразил Данрос. «Во всяком случае, Кейси, предание гласит, что после сооружения первых трибун это место единодушно предоставили Дирку». «И это враки, Кейси!» — подал голос, сидевший за следующим столом, Вилли Таск. «Разве не претендовал на это место старый Тайлер Брок? По его мнению, оно по праву принадлежало компании Брок и сыновья. Разве он не предложил Дирку побороться за это место на первых же скачках?» «Нет, это уже выдумки». «А они принимали участие в скачках?» — спросила Кейси. «Собирались. Но, как говорят, помешал тот самый тайфун. Как бы то ни было, Кулум отказался уходить отсюда. Так все и повелось. Это место наше, пока существует Хэппи Вэлли». «И правильно!» — с довольной улыбкой добавил Макбрайт. «Благородный дом заслуживает самого лучшего. Со времени выборов первых распорядителей, мисс Кейси, Тайбань Струанс всегда был одним из них. Всегда! С общего согласия!» «Ну что же, мне пора!» — он глянул на часы, улыбнулся Данросу и со всей официальностью осведомился. «Разрешите дать старт первому забегу, Тайбань?» Данрос ухмыльнулся в ответ. «Разрешение дается». Макбрайт поспешно ушел. Кейси изумленно смотрела на Данроса. «Они спрашивают у вас разрешение начать?» «Это лишь обычай», — Данрос пожал плечами. «Думаю, ничего плохого нет в том, что кто-то скажет, ну что ж, начнем, пожалуй, верно? Боюсь, не в пример сэру Джеффри, прежние губернаторы Гонконга пунктуальностью не отличались. К тому же традиции — неплохая вещь. Они дают чувство преемственности, принадлежности и защищенности». Он допил свой кофе. «Извините, я отлучусь на минуту. Нужно кое-что сделать». «Счастливо». Кейси проводила его взглядом. Сегодня он нравился ей еще больше. Вошел Питер Марлоу, и Данрос на минуту остановился. «О, привет, Питер. Рад видеть. Как Флёр?» «Я и лучше благодарю вас, Тайбань. Заходите, выпейте пока, я скоро вернусь. Ставьте на номер 5 Excellent Day в первом забеге. Пока. Спасибо, Тайбань». Кейси махнула Питеру Марлоу, но он ее не замечал. Его взгляд был прикован к Грею, который стоял снаружи на балконе с Джулианом Бродхерстом, горячо и страстно убеждая в чем-то остальных. Увидев, как замкнулся Марлоу, Кейси вспомнила про его давнюю вражду с Греем. Сердце у нее забилось, и она позвала: «Питер, привет, проходите, садитесь». Его взгляд потеплел. «О, привет. Идите сюда, садитесь. С Флёр все будет хорошо». «Конечно. Очень признателен, что вы ее навестили. Я с удовольствием сходила к ней. Как дети, все в порядке?» «О, да. Как вы, просто фантастика. Только так и нужно ходить на скачки». 36 гостям, приглашенным на ланч в ложу Стронс, был предложен фуршет из множества китайских блюд или на выбор горячий пирог с мясом и почками с овощами, разложенные на тарелочках ломтики копченого лосося, закуски и холодные бутерброды с мясом и колбасой, сыр различных сортов, пирожные, печенье, а в довершение всего меренга в виде Строан-билдинг. И все это приготовлено на собственной кухне. Шампанское, лучшие красные и белые вина, ликеры. Я сажусь на диету лет на 50. «Только не вы. Как дела?» Она почувствовала его испытующий взгляд. «Все прекрасно. А что?» «Ничего». Он отвел глаза, снова взглянул в сторону Грея, а потом обратил внимание на других. «Позвольте представить вам Питера Марлоу. Это Хиро Тода из компании Тода Шиппинг Индастрис в Йокогаме. Питер — писатель и сценарист из Голливуда». И тут у нее в голове пронеслось: его книга «Чанги. 3,5 года в плену». Ох, что сейчас будет! Мужчины на какой-то миг замерли. Тода вежливо предложил свою визитку. Питер также вежливо вручил ему свою. После краткого колебания Марлоу протянул руку. «Как поживаете?» Японец пожал ее. «Для меня большая честь познакомиться с вами, мистер Марлоу». «Вот как?» «Не каждый день встречаешь знаменитого писателя». «Какой же я знаменитый?» «Совсем нет. Вы слишком скромны. Мне очень понравилась ваша книга, да». «Вы читали?» Удивленно посмотрел на него Питер Марлоу. «Правда?» Он сел и остановил взгляд на Тодда. Гораздо ниже его, стройный и крепко сложенный, прекрасно выглядящий в добротном синем костюме. Фотоаппарат на стуле, такой же спокойный, как у него самого взгляд, одного с ним возраста. «Где вы ее нашли?» «В Токио. У нас там много магазинов, где продают книги на английском». «Прошу прощения, я читал дешевые издания в мягкой обложке, а не в переплете. Приличного не было. Ваш роман на многое открывает глаза». «Вот как?» — Питер Марлоу предложил сигареты, и Тодда закурил. «Курение вредно для здоровья, вы же знаете», — поддела Кейси. Оба улыбнулись. «Бросим на Великий пост», — пообещал Питер Марлоу. «Да уж, конечно». Писатель снова перевел взгляд на Тодда. «Вы служили в армии?» «О, нет, мистер Марлоу, на флоте, на эсминцах». «Участвовал в битве в Коралловом море в 42-м, потом при Мидуэе младшим лейтенантом, а позже на Гуадалканале. Дважды тонул, но мне повезло». «Да, мне повезло, очевидно, больше, чем вам». «Мы оба остались живы, более или менее целы». «Более или менее, мистер Марлоу, я согласен с вами». «Жизнь на войне — странная штука», — Тодда сделал затяжку. «Как-нибудь, если не возражаете, и если вас это не смущает, хотелось бы поговорить о Чанги, о том, чему вы там научились, о том, как мы воевали. Пожалуйста». «Конечно. Я здесь на несколько дней», — сообщил Тодда. «Остановился в Мандарине и уезжаю на следующей неделе. Может, пообедаем или поужинаем вместе?» «Благодарю вас. Я позвоню. Если не в этот раз, так в следующий. Когда-нибудь приеду в Токио». Помолчав, японец заметил. «Если хотите, можем и не обсуждать Чанги. Я был бы рад получше познакомиться с вами. У Англии и Японии много общего. А сейчас прошу извинить. Думаю, мне надо сделать ставку». Он учтиво поклонился и ушел. Кейси пила маленькими глотками кофе. «Вам трудно это далось? Вся эта вежливость?» «О, нет, Кейси, нет. Совсем нет. Мы теперь на равных, я и он, да и любой другой японец. У японцев и корейцев, которых я особенно ненавидел, были штыки и пули, а у меня ничего». Он вытер пот со лба, и его губы искривились в улыбке. «Махлу, я не готов был встретить здесь кого-то из них». «Махлу? Это что, по-кантонски?» «По-малайски. Значит, стыдливый», — пояснил он и улыбнулся про себя. Это была лишь часть выражения «пуки-махлу». «Махлу» — стыдливый, «пуки» — золотая ложбинка. Этой части женского тела малайцы приписывают самые различные чувства — голод, грусть, доброту, ненасытность, нерешительность, стыд, злость — все и вся. «Стыдиться тут нечего, Питер», — она не поняла всего подтекста. «Меня поражает, что после всех ужасов плена вы вообще можете с кем-то из них говорить. А книга мне на самом деле понравилась. И надо же, он тоже ее читал». «Да, я просто обалдел». «Можно задать вам вопрос?» «Что?» «Вы как-то сказали, что Чанги — это рождение заново. Что вы под этим понимаете?» Он вздохнул. «После Чанги мы все стали другими. Навсегда изменились жизненные ценности. Например, притупился страх перед смертью. Мы видели слишком много смертей, у нас иное понимание смерти по сравнению с другими нормальными людьми. Мы, те немногие, кто выжил, в своем роде динозавры. Думаю, любой, кто побывал на войне, какой угодно войне, и вернулся оттуда целым и невредимым, смотрит на жизнь по-другому». «И что же вы видите?» «Я вижу множество нелепостей, которые почитаются как начало начала, конечная цель бытия. Вы представить не можете, сколько этой ерунды в нормальной цивилизованной жизни. Нам, бывшим узникам Чанги, в известном смысле повезло. Мы прошли через чистилище и знаем, в чем истинный смысл жизни. То, что вас пугает, для меня совсем не страшно, а над тем, чего страшусь я, вы просто посмеетесь». «Например?» Он ухмыльнулся. «Ну, хватит про меня и мою карму. Мне тут только что шепнули...» Он умолк и, широко открыв глаза, стал смотреть куда-то мимо Кейси. «Боже милостивый, кто это?» Кейси засмеялась. «Рика Грессерхоф, она японка». «А кто здесь мистер Грессерхоф?» «Она вдова». «Свет. Ее угодники». Они смотрели, как Рика прошла через комнату на террасу. «Не смейте, Питер!» В его голосе послышалось олимпийское величие. «Я же писатель, а это объект, достойный исследования». «Чепуха». «Вы правы». «Питер, говорят, все первые романы автобиографичны. Кто вы в этой книге?» «Один из персонажей, конечно». «Кинг? Американский капрал? Король черного рынка?» «Ну, нет, не он. И на этом довольно о моем прошлом. Давайте поговорим о вас». «Вы уверены, что у вас все в порядке?» Он, не отрываясь, смотрел ей прямо в глаза, желая выведать правду. «Что?» «Я слышал, вчера вечером вы были в слезах». «Чушь». «Правда?» Она помедлила, поняв, что он сумел заглянуть к ней в душу. «Конечно. У меня все хорошо». Пауза. «Когда-нибудь? Когда-нибудь я, возможно, попрошу вас об услуге». «Вот как?» Он нахмурился. «Я в ложе Макбрайда, это через две по коридору. Вполне можете зайти, если будет нужно». Он снова бросил взгляд на Рика. Довольное выражение на его лице погасло. Она разговаривала с Робином Греем и Джулианом Бродхерстом, парламентариями-лейбористами. «Похоже, сегодня не мой день», — пробормотал он. «Я вернусь позже. Нужно сделать ставки. Пока, Кейси». «Что же вам только что шепнули?» «Номер 7. Winner's Delight». «Winner's Delight», аутсайдер, ловко выиграла забег, опередив на полкорпуса фаворита «Excellent Day». Ужасно довольная собой, Кейси встала в очередь перед окошком, где выплачивались выигрыши, сжимая в руке счастливые билеты и остро ощущая завистливые взгляды тех, кто проходил по коридору рядом с ложами. В других окошках игроки уже отчаянно ставили на второй забег, первый этап двойной Кинеллы. Чтобы выиграть Кинеллу, они должны были угадать, кто придет первым и вторым в любом порядке. При двойной Кинелле второй забег шел вместе с пятым, который сегодня обещал стать главным событием дня. Сумма выплаты по двойной Кинелле могла оказаться огромной, а шансы угадать всех четырех лошадей были невероятно малы. Минимальная ставка — 5 гонконгских долларов. Верхнего предела не устанавливали. «Почему, Линк?» — спросила она перед самым началом скачек, перегнувшись с балкона и наблюдая за лошадьми в воротах и всеми гонконгскими янь, наводящими бинокли. «Взгляни на тотализатор!» Цифры, мелькавшие на электронном табло, сменяя друг друга, соответственно, ставкам на различных лошадей и сокращая шансы, перед самым стартом застыли. «Посмотри, сколько денег вложено в этот забег, Кейси. Больше 3,5 миллиона гонконгских долларов. Почти доллар на каждого мужчину, женщину и ребенка в Гонконге. И это лишь первый забег. Этот ипподром должен быть самым богатым в мире. Они играют как сумасшедшие». Стартовые ворота открылись, и поднялся страшный рев. Она улыбнулась. «У тебя все хорошо?» «Конечно. А у тебя?» «О, да. Да, у меня все хорошо», — думала она, ожидая своей очереди, чтобы забрать выигрыш. «Я выиграла», — и она рассмеялась вслух. «О, привет, Кейси. А, тоже в выигрыше?» «О, привет, Квиллан. Да, в выигрыше». Она покинула свое место и подошла к стоявшему чуть дальше Горнту. Больше никого из знакомых в очереди не было. «Я поставила на нее всего 10 баксов. Но да, выиграла». «Сумма не имеет значения. Главное — выиграть», — Горнт улыбнулся. «Какая милая шляпка». «Благодарю вас». «Надо же», — думала она, — и Квейлон, и Йен тут же заметили. Черт бы побрал этого Линка. «Это большая удача — угадать первого победителя, да еще когда ты в первый раз на ипподроме». «О, никакая это неудача. Мне дали наводку. Питер Марлоу». «Ах, да. Марлоу». Выражение его глаз чуть изменилось. «На завтра все в силе?» «О, да». «Погода позволяет?» «Даже если пойдет дождь, ланч будет все равно». «Замечательно. В доке ровно в 10. Которая ваша ложа?» Она заметила, как он тут же переменился в лице, хотя пытался это скрыть. «У меня нет ложи. Я не вхожу в число распорядителей. Пока. Довольно часто бываю в ложе Блэкс и время от времени арендую ее, когда собираю гостей. Она дальше по коридору. Может быть, зайдете? Блэкс — прекрасный банк и... Ах, но не такой хороший, как Вик!» — добродушно бросил Джон, проходя мимо. «Не верьте ни единому его слову, Кейси, выиграть в первом хороший, Джосс! До встречи!» Кейси задумчиво проводила его взглядом. «А как же вся эта банковская паника, Квиллан? Похоже, никому до нее нет дела, словно ее просто нет, и фондовый рынок не рушится». Горн засмеялся, прекрасно понимая, что их беседу слушают другие. «Сегодня день скачек. Такое случается редко, а для завтрашних забот будет завтра. Джосс, фондовая биржа откроется ровно в 10. В понедельник и дальше на следующей неделе решится немало судеб. А пока каждый китаец, успевший снять свои деньги, сжимает их сегодня в кулаке здесь. Ваша очередь, Кейси. она получила выигрыш. 15-1. 150 гонконгских долларов. Боже милостивый. Потом толстую пачку красных банкнот, 15 000, выдали Горнту. Да это просто фантастика. «Хуже скачек я еще не видел», — послышался недовольный голос. Судя по акценту, возмущался американец. «Просто фантастика, черт возьми! Как только не дисквалифицировали жокея, не опротестовали результаты забега!» «О, привет, мистер Блицман, мистер Пагмайер!» Кейси помнила обоих с того вечера, когда случился пожар. «Кого не дисквалифицировали?» Блицман стоял в очереди, где получали выигрыши те, кто угадал занятые победителями места. «В Штатах подняли бы такой протест, что мало бы не показалось! Ведь видно было, что когда Excellent Day выходила напрямую из поворота, жокей осадил ее так, что у нее чуть кишки не вывалились. Победитель был определен заранее, мошенник, и не пытался выиграть». Осведомленные, а их было очень немного, улыбнулись про себя. И впрямь в раздевалках жокеев и тренеров прошел шепоток, что выиграет не Excellent Day, а Winner's Delight. «Но что вы, мистер Блицман», — возразил Данрос. Никем не замечен, он проходил мимо и, услышав этот разговор, остановился. «Если бы жокей не старался, или если бы имели место нарушения правил, распорядители сразу обратили бы на это внимание. Может, для любителей, для такого небольшого ипподрома это и нормально, Ян. Но у нас на любом профессиональном ипподроме жокей Excellent Day был бы дисквалифицирован на всю оставшуюся жизнь. Я все время следил за ним в бинокль». Блицман с кислой миной забрал выигрыш и, тяжело вступая, пошел прочь. «Пак, ты видел, чтобы жокей сделал что-то недозволенное?» — спокойно осведомился Данрос. «Сам я за этим забегом не следил». «Нет, не видел». «Кто-нибудь видел?» Стоявшие рядом покачали головами. «Похоже, все было в порядке», — сказал кто-то. «Ничего такого». «Ни от кого из распорядителей запросов не поступало». Тут Данрос заметил толстую пачку денег в руке Горнта и поднял взгляд на него. «Квиллан?» «Нет». «Но должен сказать откровенно, что манеры у этого типа отвратительные. Я совсем не уверен, что он находка для скакового клуба». В этот момент Горнт увидел Робина Грея, проходившего мимо, чтобы сделать ставку, и улыбнулся мысли, которая вдруг пришла ему в голову. «Прошу извинить». Он вежливо кивнул и ушел. Кейси обратила внимание, как Данрос смотрел на пачки банкнот, которые Горнт засунул в карман, и от мелькнувшего у него на лице выражения вся похолодела. «А может, Блицман? Может, он прав?» — нервно спросила она. «Конечно, может быть». Теперь все внимание Данрос обратил на нее. «Такое случается где угодно. Дело вообще-то не в этом. Не было протестов ни от кого из распорядителей, жокеев или тренеров». Глаза у него отливали стальным блеском, на лбу пульсировала маленькая жилка. «Вообще-то дело не в этом». «Нет», — думал он, — «дело в том, что надо уметь вести себя, черт возьми. Так или иначе, успокойся. В эти выходные тебе нужно быть очень хладнокровным, очень спокойным, очень собранным». Весь день его преследовали неприятности. Единственным светлым моментом стала Рика Андзин Грессерхоф. Но прощальное письмо АМГ снова повергло его в уныние. Оно так и лежало в кармане. В нем предлагалось... «Если подлинные папки еще не уничтожены, подогреть десяток отдельных, разбросанных по всему тексту страниц, и тайно передать секретную информацию, написанную на них невидимыми чернилами, лично премьер-министру или нынешнему главе MI6 Эдварду Синдерсу, а копию вручить Рика Андзин в запечатанном конверте». «Если я это сделаю, придется признать, что переданные Синдерсу папки поддельные». Данросу уже надоела вся эта история с АМГ, шпионскими делами и инструкциями. Черт возьми, Марток приедет позже. Сэр Джеффри сможет позвонить в Лондон насчет Типтопа и Брайана Квока не раньше 16:00. А тут еще, Господи Иисусе, какой-то невоспитанный тип называет нас всех любителями. какими мы и являемся. Ставлю сотни против погнутой шляпной булавки, что Квиллан знал результат до забега. Тут ему кое-что пришло в голову, и он, как ни в чем не бывало, спросил. «Как вам удалось выудить победителя, Кейси? С помощью булавки?» «Мне назвал его Питер. Питер Марлоу». Она изменилась в лице. «О, вы думаете, он слышал, что победитель определен заранее?» «Если бы я хоть на секунду заподозрил, что это так, результаты забега были бы аннулированы. Теперь уже ничего поделать не могу». Блицман. Он вдруг охнул, потому что пришедшая в голову мысль раскрылась перед ним во всей полноте. «В чем дело?» Данрос взял ее под руку и отвел в сторону. «Вы готовы рискнуть, чтобы получить свои отвальные?» — спросил он вполголоса. «Конечно, конечно, Йен, если это в рамках закона. Но чем я рискую?» Она и так была насторожена, а сейчас напряглась до предела. «Всем, что у вас есть в банке, вашим домом в Лорел-Каньон, вашими акциями в Паркон, против суммы от 2 до 4 миллионов в течение 30 дней. Что скажете?» Сердце у нее колотилось, его нескрываемое возбуждение захлестывало. «Окей», — произнесла она и тут же пожалела об этом, потому что внутри все затрепетало. «Боже!» «Прекрасно. Подождите здесь минутку, я схожу за Бартлетом». «Подождите! Он что, тоже принимает в этом участие? О чем вообще речь, Йен?» Он расплылся в улыбке. «О небольшой возможности подзаработать». «Да, без Бартлета никак нельзя. Из-за этого вы можете передумать?» «Нет», — взволнованно ответила она. «Но я сказала, что хочу получить свою... то, что мне будет причитаться вне Паркон». «Я помню. Подождите здесь». Данрос поспешил назад в свою ложу, нашел Бартлета, привел его, а потом увлек их за собой по коридору, в котором царила суматоха, в кухню Струанс, здороваясь по дороге то с тем, то с другим. На небольшой кухоньке все были заняты делом, и никто не обратил на них никакого внимания. Данрос открыл дверь в крохотную тайную комнатушку, которая была тщательно звукоизолирована. 4 стула, стол, телефон. «Ее устроил мой отец в бытность Тайбанем. На скачках заключают множество сделок. Прошу садиться». «Так вот», — он посмотрел на Бартлета, — «у меня к вам деловое предложение. К вам и к Кейси лично. Это никак не касается нашей договоренности по Паркон и не имеет никакого отношения к проекту Паркон Стронс. Вам это интересно?» «Конечно. Какая-нибудь гонконгская махинация? А вы против?» — широко улыбнулся Данрос. — «Это честное, как перед Богом, деловое предложение по-гонконгски». — «Окей, выкладывайте». — «Прежде всего, 2 основных правила. Играю я, вы стоите в стороне, но получаете 49% прибыли, которые делятся между вами двоими поровну, окей?» «Каков план игры, Йен?» — осторожно ушел от ответа Бартлет. «Далее. К 9:00 в понедельник вы переводите в выбранный мной швейцарский банк 2 миллиона американских долларов». Бартлет прищурился. «Против чего?» «Против 49% прибыли». «Какой прибыли? Вы же перевели 2 миллиона американских долларов для Горнта без документов, без печатки, без ничего, только против ожидаемой прибыли». Бартлет ухмыльнулся. «И давно вы знаете об этом?» «Я же говорил, здесь секретов не утаишь», — улыбнулся в ответ Данрос. «Вы играете?» Бартлет бросил взгляд в сторону Кейси, и Данрос перестал дышать. «Кейси, ты знаешь, о чем речь?» «Нет, Линк», — Кейси повернулась к Данросу. «Что это за махинация, Йен?» «Сначала я хочу знать, получу ли 2 миллиона в качестве аванса без каких-либо юридических обременений, если вы играете по этой схеме». «Какова возможная прибыль?» — спросила Кейси. «От 4 до 12 миллионов американских долларов без налогообложения». Кейси побледнела. «Без налогообложения?» «Без обложения любыми гонконгскими налогами. И если хотите, мы поможем вам не платить налоги в Штатах». «А каков срок выплаты?» — спросил Бартлет. «Размер прибыли будет определен в течение 30 дней. Выплата займет 5-6 месяцев». От 4 до 12 миллионов. Это все или только наша доля? Ваша доля. Для чего-то абсолютно 100% легального это очень большая прибыль. Повисла продолжительная тишина. Дан разждал. Ему хотелось, чтобы вопросы задавали они. 2 миллиона наличными? Спросил Бартлетт. Никаких ценных бумаг, ничего? Да. Но после того, как я изложу суть дела, вы можете или перевести их, или посануть. Какое отношение к этому имеет Гарнт? Абсолютно никакого. Это предприятие не имеет никакого отношения ни к Горнту, ни к Ротвелл Горнт, ни к Паркон, ни к вашему интересу к нам, ни к нашей сделке. Это дело абсолютно стороннее, чтобы не произошло, даю вам слово. И клянусь перед Господом никогда не говорить Горнту, что вы перевели эти 2 миллиона, что вы мои партнеры, что мы в доле, и, кстати, что мне известно, как вы трое продавали мои акции, играя на понижение. Он улыбнулся. Должен признать, это была очень неплохая идея. Мои 2 миллиона определяют успех этой сделки? Нет. Они ее подмазывают. Как вы знаете, у меня нет 2 миллионов наличными, иначе я бы и приглашать вас не стал. А почему нас, Ян? Если сделка так хороша, вы могли бы без труда получить 2 миллиона у одного из ваших здешних приятелей. Да, но я предпочитаю увеличить соблазн для вас двоих. Кстати, наша договоренность в силе до полуночи вторника. Данрос сказал это, как отрезал, потом заговорил уже другим голосом, и оба почувствовали его ликование. «Но этим деловым предприятием я могу показать вам, насколько мы превосходим Ротвелл Горнт, насколько увлекательнее иметь дело с нами, чем с ним. Вы человек рисковый, я тоже. Вас называют Рейдер Бартлетт, а я — Тайбань благородного дома». Вы рискнули какими-то жалкими 2 миллионами с Горнтом, без всякой печатки. Так почему вам не рискнуть со мной? Бартлетт бросил взгляд на Кейси. По ней было не разобрать, за она или против, хотя он понимал, какой это для нее громадный соблазн. «Раз вы устанавливаете правила, Ян, ответьте мне на такой вопрос. 2 миллиона вношу я». «Почему мы с Кейси в равных долях?» «Я помню, что вы говорили за ужином об отвальных. Вы свои получаете, а она нет. Теперь у нее будет возможность получить свои». «А почему вы так заботитесь о Кейси? Пытаетесь разделять и властвовать?» «Если бы это было возможно, вы не имели бы таких особых партнерских и деловых отношений. Она ваша правая рука, — говорили вы мне». «Понятно, что она очень важна для вас и для Паркон, так что ей полагается доля». «А чем она рискует?» «Она вкладывает свой дом, свои сбережения, свои акции в Паркон, все, что у нее есть, вместе с вами. Она подписывается под всем этим за половинную долю, верно?» «Конечно», — кивнула Кейси, которая была ни жива, ни мертва. Бартлетт резко повернулся к ней. «Ты вроде говорила, что ничего об этом не знаешь». Она посмотрела на него. «Пару минут назад Ян спросил, поставила ли бы я все, что у меня есть, чтобы получить отвальные. Очень большие деньги». Она нервно сглотнула. «Я сказала окей, и уже думаю, что лучше бы не говорила». Бартлетт на минуту задумался. «Кейси, давай прямо, играешь или нет?» «Играю». «Окей». И Бартлетт расплылся в улыбке. «Окей, Тайбань, но и кого нам надо завалить?» Джу 9 каратов, тот самый, что таскал мешки с золотом для банка «Виктория», отец 2 сыновей и 2 дочерей, Лили Сух, который захаживал Хэвигилл, и Глициния, любовница Джона Ченни, которую затоптали рядом с филиалом банка «Хопак» в Абердине, ждал своей очереди у окошка, где принимали ставки. «Да, старик!» — нетерпеливо произнес кассир. Джу вытащил свернутые трубочкой деньги. Все, что у него было, и все, что удалось занять. Осталось лишь 3 дозы белого порошка, который понадобится, чтобы выдержать сегодня ночную смену. На двойную кинеллу, клянусь всеми богами. 8-й и 5-й во втором забеге, 7-й и 1-й в пятом. Кассир методично подсчитывал мятые купюры. 728 гонконгских долларов. Он пробил и проверил первый купон. Все правильно. 5-й и 8-й, 2-й забег, 7-й и 1-й, 5-й забег. Он тщательно отсчитал 145 купонов по 5 гонконгских долларов каждый на размер минимальной ставки и передал их Джу вместе с 3 долларами сдачи. «Давай быстрее, клянусь всеми богами!» — торопил стоящий за Джу. «У тебя пальцы в черной дырке, что ли?» «Спокойно!» — пробормотал старик, чувствуя слабость. «Это дело серьезное!» Он тщательно проверил купоны. Первый, 3 выбранные наугад и последний. Все правильно. Число купонов верное, поэтому он уступил место у окошка и стал протискиваться из толкучки на свежий воздух. Там он почувствовал себя лучше, немного подташнивало, но все же получше. Чтобы сэкономить на плате за проезд, всю дорогу от строящегося нового высотного дома на Коутолл Роуд в Мид-Левелс, где он работал по ночам, Джу шел пешком. Он снова проверил купоны. 8-й и 5-й номер в этом забеге, 7-й и 1-й в 5-м, очень важном забеге. «Хорошо», — думал он, осторожно кладя их в карман. «Я все сделал как надо. Теперь решать». «Богам!» Сильно мешала боль в груди, поэтому он пробился через толпу к туалету, зажег там спичку и вдохнул дым от пузырящегося белого порошка. Через какое-то время ему стало лучше, и он снова вышел на улицу. Второй забег уже начался. Вне себя от волнения он протиснулся к перилам, не обращая внимания на сыплющиеся со всех сторон ругательства. Лошади проходили дальний поворот, рванули галопом в его сторону на последней прямой к финишному столбу, и вот уже мчались мимо грохочущим расплывающимся пятном, а он напрягал старые слезящиеся глаза, чтобы разглядеть свои номера. «Кто впереди?» — выдохнул он, но никому не было до него дела. Все выкрикивали выбранные ими самими номера в надежде, что победят именно они. Крики становились все громче и перешли в сплошной рев, который нарастал, заглушая остальные звуки, и смолк, лишь когда определился победитель. «Кто выиграл?» — снова выдохнул Джу 9 каратов. Голова у него просто раскалывалась. «А не все ли равно?» — отозвался кто-то, сопровождая слова потоком ругательств. «Главное, что не моя, да мочатся все боги на эту жокея на вечные времена! Мне не видать, что на тотализаторе! Кто выиграл?» «Это был фотофиниш, дурак, старец! Слепой, что ли? 3 лошади пришли вместе идти их в сеть! Фотофиниша придется ждать!» «А номера? Какие номера? 5-й, 8-й, 4-й, Лаки Корт, моя лошадка, давай же выкормыш бледской левой титьки! 4-й, 8-й для Кинеллы, клянусь 7 богами!» И они стали ждать и ждать. Старик чувствовал, что сейчас грохнется в обморок, и поэтому переключился на более приятные вещи, например, на утренний разговор с благородным домом Чень. Он звонил 3, и каждый раз отвечал кто-то из слуг и вешал трубку. Только когда он сказал «Вервольф», к телефону подошел сам благородный дом Чень. «Прошу прощения, что помянул этих ужасных убийц вашего сына», — сказал Джу. «Я здесь ни при чем, досточтимый господин, но нет». «Я лишь отец Глицинии Сух, любовница вашего досточтимого покойного сына. Он написал ей письмо с клятвами вечной любви, и письмо это напечатали во всех газетах. Что? Лжец? Это все ложь? Ты думаешь, я олух, и любая позвонившая падре может выжать из меня деньги? Кто ты такой?» «Меня зовут Сусимэнь», — запросто соврал Джу. «Есть еще 2 письма, досточтимый Чэнь. Я подумал, может, вам захочется получить их обратно, хотя это все, что осталось от моей бедной дочери, которой больше нет. как нет и вашего бедного сына, которого я почитал как своего собственного все эти месяцы, пока он и снова ложь. Эта сладкоречивая проститутка никогда не получала писем от моего сына. Наша незнающая пощады полиция сажает в тюрьму тех, кто фабрикует подделки. О да, я тебе не обезьяна с головой деревенщины из внешних провинций. Смотри у меня. Потом, ты, думаю, предъявишь мне ребенка, отец которого якобы мой сын, а? Так? У Джу 9 каратов чуть трубка не выпала из рук. Именно это он и обсуждал во всех деталях с женой, сыновьями и Лили. Найти родственника, который за деньги одолжил бы на время грудного ребенка, ничего не стоило. «А зачем мне врать?» — пролепетал он. «Ведь я честно за небольшую плату отдал вашему сыну свою собственную дочь-девственницу, чтобы она стала его содержанкой, и он лилав». Он произнес эти английские слова очень старательно. Лили часами добивалась, чтобы он выговаривал их правильно. «Клянусь всеми богами, мы берегли ваше великое имя, и абсолютно бесплатно. Когда мы поехали забирать тело моей бедной дочери, мы ни слова не сказали этой незнающей пощады полиции, которая горит желанием, о, да-да, которая горит желанием дознаться, кто писал эти письма, чтобы изловить вервольфов. Да падет проклятие всех богов на это гнусное отродье, мать их шлюха! Разве в 4 китайских газетах уже не предложили награду тому, кто назовет имя написавшего Хэя? Я ведь предлагаю письма вам, а не иду в газеты за вознаграждением. Это только справедливо, Хэя!» Он терпеливо выслушал потоки брани, с которых начался торг. Несколько раз обе стороны делали вид, что вот-вот бросят трубку, но ни тот, ни другой торга не прекратил. В конце концов сошлись на том, что фотокопия одного из других писем будет прислана в благородный дом Чень, как доказательство, что оно и остальные письма не подделка, и что, возможно, досточтимый Су за остальные письма и за это... может причитаться очень небольшая сумма ароматной смазки. Джу 9 каратов довольно хихикнул про себя. «О да, благородный дом Чэнь заплатит кругленькую сумму, особенно когда узнает, что там написано про него самого. О, попади это в газеты!» Над ним, можно не сомневаться, будет хохотать весь Гонконг, и плакала его репутация навсегда. Так, ну и сколько мне назначить? Вокруг все вдруг взревели, и он чуть не упал. Сердце заколотилось, стало нечем дышать. Опершись на поручни, он стал всматриваться в далекое табло тотализатора. «Кто?» «Какие номера?» — молил он, пытаясь перекричать рев и дергая за рукава стоявших рядом. «Номера! Скажите мне номера!» «Победитель номер 8, буконьер, жеребец благородного дома. А я не видишь, что ли? Тайбань ведет его в круг победителя. Выплаты по буконьеру 7-1. А второй? Кто пришел вторым? Номер 5, Уинсом Леди. 3-1 за место. Что с тобой, старик, паралич хватил? Нет, нет». Еле передвигая ноги, Джу 9 каратов поплелся прочь. Найдя, наконец, свободный клочок бетонного покрытия, он разложил на мокрой поверхности программу скачек и уселся на нее, уронив голову на руки и колени, в упоении от выигрыша на первом этапе. «О-хо-хо! Теперь ничего. Не буду делать, только ждать. А если ждать придется очень долго, использую еще один белый порошок, да, и останется у меня тогда один, последний, чтобы продержаться на работе ночью. А теперь, все боги, сосредоточьтесь. Первый этап мне помогла выиграть моя собственная проницательность. Прошу вас, сосредоточьтесь на 5, 7 и 1. Все боги, сосредоточьтесь». У круга победителя столпились распорядители, владельцы лошадей и чиновники. Данрос встретил свою лошадь и поздравил жокея. Буканир бежал хорошо, и сейчас, вводя жеребца в круг победителя под взрыв приветственных криков и поздравлений, Данрос не скрывал радости. Он излучал довольство и уверенность, прекрасно понимая, что победа в этом забеге, приятная сама по себе, много значит, потому что будет воспринята всеми как знамение небес. Это знамение покажется вдвойне, втройне значительнее, если выиграет Noble Star. Две лошади на двойной кинелле, и Горн, ты же с ним, будут без сомнения отброшены. А если сотворит чудо Мертак, или Тип-Топ сдержит обещание предоставить наличные в обмен на Брайана Квока, или Прижимистый, или Ланды, или Четырехпалый... «Привет, мистер Данрос, сэр, поздравляю!» Данрос вгляделся в толпу поручней. «О, привет, мистер Чой!» — сказал он, узнав седьмого сына, которого Четырехпалый Ю выдавал за племянника. Данрос подошел поближе, и они поздоровались за руку. «Вы ставили на победителя?» «Да, сэр, конечно. Я все время с благородным домом. Мы поставили на двойную кинеллу, я и дядя. Только что выиграли на первом этапе пятый и восьмой номера, и у нас еще седьмой и восьмой в пятом. Он поставил 10 000, а я всю недельную зарплату». «Тогда будем надеяться на выигрыш, мистер Чой». «Золотые слова, Тайбань», — ответил молодой человек с непринужденной американской фамильярностью. Данрос улыбнулся и подошел к Травкину. «Ты уверен, что Джонни Мур не сможет выступить на Noble Star? Я не хочу ставить Тома Вонга». «Я же говорил, Тайбань, Джонни чувствует себя хуже, чем пьяный казак. Мне нужна победа. Noble Star должна выиграть». Травкин увидел, как Данрос задумчиво уставился на буканира. «Нет, Тайбань, прошу вас, не садитесь на Noble Star. Ход плохой, очень плохой, очень опасный. А как разобьют дорожку, станет еще хуже, Христос. Ну что я говорил, только вас раззадориваю». «От этой гонки, возможно, зависит мое будущее и репутация благородного дома». «Знаю!» — с досадой грубоватый старик хлопнул хлыстом, который всегда носил с собой по своим старым и стершимся до блеска джодпурам, бриджем для верховой езды. «И знаю, что вы лучше остальных жокеев, но эта дорожка опас...» «В этом деле я никому не могу довериться, Алексей». «Любая ошибка для меня вещь непозволительная», — Данрос понизил голос. Победитель первого забега был определен заранее. Травкин спокойно встретил его взгляд. «Им ничего не давали, Тайбань. Во всяком случае, мне об этом неизвестно. В тех, кто мог соблазниться на такое, вселил страх божий полицейский доктор». «Хорошо, но победитель был определен заранее». «Это не мой забег, Тайбань. Я интересуюсь только своими лошадьми и своими забегами. За этим забегом я не следил». «Хорошая отговорка, Алексей. Похоже, никто из остальных тренеров тоже не следил». «Послушайте, Тайбань, у меня есть жокей для вас. Я выступлю на Noble Star». Прищурившись, Данрос глянул на небо. Оно потемнело. «Скоро будет дождь, а до него нужно еще много чего успеть. Я или Алексей? Ноги у Алексея что надо, руки такие, что вообще поискать, опыт огромный, но он больше переживает за лошадь, чем стремится победить. Я подумаю, — ответил Данрос, — и решу после четвертого заезда. Победителем буду я, — выпалил старик в отчаянной попытке освободиться от уговора с Сусливым. Я выиграю, пусть даже придется загнать Noble Star. «Это уже лишнее, Алексей. Лошадка славная. Послушайте, Тайбань, можно вас попросить об одолжении? У меня тут одна проблема. Можно встретиться с вами сегодня вечером или в воскресенье, или в понедельник вечером, скажем, в Синклер Тауэрс?» «Почему именно там?» «Там мы с вами заключили соглашение. Именно там и хотелось бы поговорить. Но если это неудобно, то на следующий день». «Ты собрался уходить от нас?» «Ну, нет, речь о другом. Если у вас будет время. Пожалуйста. Хорошо, но не сегодня, ни в воскресенье, ни в понедельник. Я улетаю в Тайбэй. Могу встретиться с тобой во вторник в 10 вечера. Пойдет? Прекрасно, во вторник. Прекрасно. Да, благодарю вас. Я спущусь после следующего заезда. Алексей смотрел вслед Тайбаню, шагавшему к лифтам. Он чуть не плакал от переполнявших его чувств. Потом тренер перевел взгляд на Суслива, стоявшего неподалеку на общей трибуне. Стараясь вести себя естественно, Травкин поднял вверх 4 пальца. Это был условный знак. 1 палец значил «сегодня вечером», 2 — в воскресенье, 3 — в понедельник, 4 — во вторник. Зрение у старика было хорошее, и он заметил, как Суслив подтвердил знаком, что сигнал принят. «Матерь-ебец!» — думал Травкин. «Предатель матушки России, всех нас, русских, ты и вся ваша КГБшная братья! Если хочешь знать правду, я проклинаю вас во имя Господа от себя и от всех русских!» «Ладно, ничего, я выступлю на Нобл Стар», — мрачно проговорил он про себя, — «так или иначе». Провожаемый завистливыми взглядами, Данрос вошел в лифт, принимая по дороге поздравления. На самой верхней площадке его ждали Гавелон и Жак. «Все готово?» — спросил он. «Да», — подтвердил Гавелон. «Горн там и остальные, кого ты хотел видеть. А что ты затеваешь?» «Пойдем и увидишь». «Кстати, Эндрю, я меняю местами Жака и Дэвида Макстрона. Жак на 1 год принимает на себя Канаду. Дэвид...» Лицо Жака просияло. «О, спасибо, Тайбань! Да, большое спасибо! Наш канадский бизнес станет очень прибыльным, обещаю!» «А как будет происходить эта смена?» — спросил Гавелон. «Ты хочешь, чтобы сначала Жак туда поехал или Дэвид приедет сюда?» «Дэвид прилетает в понедельник. Жак, передашь ему дела, а на следующей неделе оба отправитесь в Канаду. Дэвид вернется туда на 2 недели. Полетите через Францию, ладно? Захватите Сюзанну и Авриль. К этому времени бедная девочка, наверное, уже придет в себя. Сейчас в Канаде нет ничего срочного, все срочное здесь». «О, да, мафа! Да-да, спасибо, Тайбань!» «Неплохо будет свидеться со стариной Дэвидом», — задумчиво проговорил Гавелон. Им очень нравился Дэвид Макстрон, но Эндрю не понимал, чем вызвана рокировка, и значит ли она, что Жак уже не сможет наследовать Тайбаню, что он выбывает из борьбы, что в нее вступает Дэвид, а стало быть, положение его, Эндрю, меняется. Перемена это или угроза, если вообще останется, что наследовать после понедельника? «И как быть с Кэти, Джосс? Что будет, то и будет. Ох, к черту все!» «Вы двое идите», — распорядился Данрос, — «а я приведу Филиппа». Он завернул в ложу семьи Чэнь. По старому обычаю компрадор благородного дома становился распорядителем автоматически. «Может, этот год будет для него последним», — мрачно думал Данрос. «Если к полуночи в воскресенье Филипп не добьется помощи от 4-палого У, ландоматы, прижимистого или еще чего-то ощутимого, он уже не компрадор». «Привет, Филипп», — дружелюбно обратился к старику Данрос, поздоровавшись и с остальными гостями в битком набитой ложе. «Ты готов?» «О, да, да, Тайбань», — Филипп Чэнь выглядел постаревшим. «Поздравляю с победой». «Да, Тайбань, замечательный знак. Мы все молимся за 5-й», — громко сказала Диана Чэнь, которой было не менее тяжело скрывать свой страх, и ее слова, как эхо, повторил сидевший рядом Кевин. «Благодарю вас», — произнес Данрос, уверенный, что Филипп Чэнь рассказал жене про их встречу. На Диане была шляпа с перьями райской птицы и слишком много украшений. «Шампанского, Тайбань?» «Нет, спасибо, если только потом. Извини, Диана, придется забрать от вас Филиппа на 2 минуты». Когда они вышли в коридор, Данрос остановился. «Что-нибудь удалось, Филипп?» «Я говорил со всеми ними. Они встречаются завтра утром». «Где, в Макао?» «Нет, «Здесь», — Филипп Чень понизил голос, — «я приношу свои извинения за все, что натворил мой сын. Да, мои глубочайшие извинения», — проговорил он, и было видно, что это сказано искренне. «Я принимаю твои извинения. Если бы не твоя беспечность и предательство, мы никогда не оказались бы в таком уязвимом положении». «Господи Боже, если в руки Горнта попадут наши балансы за последние несколько лет и структура компании, мы пропали!» «Мне тут кое-что пришло в голову, Тайбань, насчет того, как нам вытащить дом из этой ямы. Нельзя ли после скачку ненадолго? Пожалуйста». «Ты сегодня вечером приедешь на коктейль с Дианой?» «Да, пожалуйста. Можно взять Кевина?» Данрос улыбнулся про себя мимолетной улыбкой. «Наследник престола. Официально и так скоро. Карма. Да, пойдем». «А это все по какому поводу, Тайбань?» «Увидишь. Пожалуйста, ничего не говори и ничего не предпринимай по собственному почину. Держись уверенно и делай вид, будто во всем этом участвуешь. А когда я соберусь уходить, следуй за мной и разнеси всем весть об этом. Ты должен прямо-таки сиять от радости. Если мы обанкротимся, то сначала обанкротится дом Чень, что бы ни случилось, адский пламень, наводнение или тайфун». Он завернул в ложу Макбрайда. На него сразу же посыпались поздравления. Многие толковали про великолепный Джосс. «Боже милостивый, Тайбань!» — восхищался Макбрайд. «Если еще Нобл Стар выиграет в пятом, это будет просто чудо! Пайлот Фиш побьет Нобл Стар!» — уверенно заявил Горнт. Он стоял у бара вместе с Джейсоном Пламом и наливал себе выпить. «10 000 за то, что он придет к финишу прежде твоей кобылки!» «Принято!» — тут же согласился Данрос. Среди 30 с лишним гостей раздались приветственные возгласы и гул неодобрения, и Бартлетт с Кейси, которые по предварительной договоренности с Данросом зашли несколько минут назад якобы перекинуться парой слов с Питером Марлоу, в глубине души были потрясены этим духом праздника и амбициозной уверенностью Данроса. «Как дела, Дунстон?» — спросил Данрос. Даже не взглянув в сторону Кейси и Бартлета, он сосредоточил внимание на полнокровном здоровяке. Тот был уже краснее обычного и в руке держал двойной бренди. «Очень хорошо, спасибо, Йен. Выиграл в первом и во втором, заработал на Буканире кучу денег, а вот с проклятой Кеннеллой пролетел. Подвел Лаки Корт». Ложа Макбрайда уступала ложе Стронса делкой, но не размерами, и здесь собралось немало представителей гонконгской элиты. По просьбе Данроса кое-кого пригласили незадолго до этого Гэвелон и Макбрайд. Тут были Ланда Мата, брокер Стронс Холдбрук, глава биржевого комитета сэр Луис Базилио, Джон Хевигил, представитель совета директоров Блэк Сазерби, Ричард Кван, Пагмайер, сэр Дунстон Барр, юный Мартин Хэпли из «Чайна Гардиан» и Горнт. «Ты в этом заезде угадал победителя?» — обратился к нему Данрос. «Нет. Мне никто не понравился», — заявил Горнт. «По какому поводу все это, Йен?» — спросил он, и каждый стал напряженно прислушиваться. «Хочешь сделать заявление?» «Да. Из любезности я счел, что тебе следует знать об этом, равно как и другим очень важным персонам». Данрос повернулся к Пагмайеру. «Пак, благородный дом официально заявляет, что будет оспаривать приобретение контрольного пакета твоей HK General Stores у American Superfoods». Наступила мертвая тишина. Все уставились на него. «Что?» — выдавил из себя побледневший Пагмайер. «Мы не только предлагаем на $5 больше за акцию, но и готовы уплатить 30% наличными и 70% ценными бумагами в течение 30 дней по завершении сделки». «Ты сошел с ума?» — только и вырвалось у Пагмайра, а хотелось крикнуть, «Разве я сначала не обговорил это со всеми, в том числе и с тобой? Разве вы не одобрили сделку? По крайней мере, никто не выразил ни одобрения. Господи, разве не так у нас делаются дела в клубе, здесь, на скачках, за ужином, тет-а-тет или еще где-нибудь? Ты не сделаешь этого?» — пробормотал Пагмайр. «Уже сделал», — возразил Данрос. Тут грубо вмешался Горнт. «Все, что ты сделал им, это объявил о своих намерениях. Как ты собираешься платить? Будь то в течение 30 или 300 дней». Данрос лишь скользнул по нему взглядом. «Предложение сделано публично. Мы завершим сделку в течение 30 дней. Пак, ты получишь все бумаги к 9:30 в понедельник вместе с платежом наличными». Его голос тут же заглушили голоса остальных. Все заговорили наперебой, посыпались вопросы. Каждый прикидывал, как этот потрясающий поворот событий повлияет на него лично. Никто никогда еще не оспаривал заранее оговоренное приобретение контрольного пакета. Джон-Джон и Хэвигил пришли в ярость от того, что с ними никто не посоветовался. Рассвирепел и другой, застигнутый врасплох банкир Сазерби. Именно Блэкс финансировал слияние с Суперфудс. Но все финансисты, даже Ричард Кван, взвешивали открывающиеся возможности, потому что предложение Данроса сулило немалые выгоды обеим сторонам. Если ситуация на рынке нормализуется, и акции «Стронс» снова вырастут в цене. Все понимали, что менеджеры «Стронс» способны вернуть к жизни богатый, но приходящий в упадок Хонг Пагмайра. Приобретение HK General Stores невероятно усиливало благородный дом, увеличивало его воловой оборот к концу года минимум процентов на 20 и, несомненно, поднимало дивиденды. Помимо всего прочего, после слияния вся прибыль останется в Гонконге, а не утечет к чужакам, в частности, к Блицману. «О, боже мой!» — с беспредельным восхищением и немалой завистью думал Барр. «Это надо же! Ян сделал предложение здесь, в субботу, публично, и ведь не проскользнуло ни малейшего слуха, будто он замышляет нечто невероятное. Ничего такого, что подвигло бы втихаря прикупить акции в конце торгов на прошлой неделе и одним телефонным звонком заработать целое состояние. Просто блестяще. Конечно, первое, чего нужно ждать в понедельник, это взлета акций паговской General Stores. Но, как черт возьми, Яну и Хэвигелу удалось сохранить все в тайне. Господи Иисусе, знать бы заранее, заработал бы кучу денег. Может, еще получится? Ясное дело, слухи о том, что Виктория не поддерживает «Стронс», чистая выдумка». «Постойте, постойте», — размышлял сэр Луис Базилио. «Ведь мы же покупали огромный пакет акций General Stores для какого-то номинального лица». «Боже милостивый, неужели Тайбань всех нас перехитрил? Но, Мадонна, минуточку! А как же атака на его акции, надвигающийся крах рынка, наличные, которые ему придется заплатить, чтобы подтвердить предложение? Как же...» Подсчетами занимался даже Горнт, взбешенный тем, что первым не додумался до такого. Он понимал, что предложение хорошее, по сути дела просто отличное, и что ничего лучше, по крайней мере, сейчас ему не предложить. Но ведь Йену не удастся завершить эту сделку, никак не полу... «Можем ли мы дать это в печать, Тайбань?» — прорвался сквозь возбужденный гул пронзительный голос Мартина Хэпли. «Конечно, мистер Хэпли. Вы разрешите задать несколько вопросов?» «Смотря каких!» — непринужденно откликнулся Данрос. Глядя прямо в эти пронзительные карие глаза, он испытывал мрачное удовольствие. «А не использовать ли нам этого препротивного юного ублюдка на благо семьи, если можно доверить ему Адриан?» «Что вы хотели спросить?» «Сегодня впервые оспорена передача контрольного пакета. Можно поинтересоваться, почему вы поступаете так именно сейчас?» «Стронс всегда выступала за нововведение. Что касается времени, мы считаем сейчас самый подходящий момент. Как вы полагаете, в это суп...» Его грубо прервал Блицман. «Мы обо всем договорились! Все утверждено! Дикие...» Он резко повернулся к Пагмайеру. «А? Все было утверждено, мистер Блицман!» Решительно заявил Данрос. «Но мы делаем встречное предложение, как это практикуется в Штатах, в соответствии с американскими правилами. Я так понимаю, вы не против посоревноваться?» «Мы здесь, конечно, любители, но стараемся перенимать опыт профессионалов». «До утверждения сделки собранием акционеров ее нельзя считать совершенной. Таков закон, верно?» «Да, но все было утверждено!» Блицман, высокий, седовласый, повернулся к Пагмайеру. Он еле ворочил языком от злости. «Ты сказал, что все согласовано!» «Но да, все директора были согласны». Пагмайер испытывал неловкость от того, что все вокруг их слушают, особенно Хэпли. С одной стороны, он ликовал, довольный предложенными условиями. С другой, злился, что его не поставили в известность заранее, чтобы он смог прикупить немалый кусок для себя. Но, конечно, сделку должны одобрить акционеры на собрании в пятницу. Мы и представления не имели, что будет. Чак, вы не считаете, что здесь не самое подходящее место для...» «Согласен», — подхватил Данрос. «Да и обсуждать пока, в общем-то, нечего. Предложение сделано... Кстати, Пак, договоренность лично с тобой остается в силе. Только срок увеличен с 5 до 7 лет, и к этому добавляется место в Совете директоров Стронс на такой же период». Пагмайер разинул рот. «Это... часть предложения?» «Конечно, нам потребуется твой опыт», — как ни в чем не бывало, — заверил Данрос, и все поняли, что Пагмайер уже поддет на крючок и вытащен на берег. «Остальные условия те же, что заявлены Суперфудс. Бумаги будут у тебя на столе к 9:30. Надеюсь, ты ознакомишь с нашим предложением своих акционеров в пятницу». Подойдя к Блицману, он протянул ему руку. «Желаю удачи! Полагаю, вы немедленно выступите с контрпредложением. Но мне нужно проконсультироваться с головным офисом, мистер Тайбань». Блицман весь покраснел от злости. «Мы взялись за дело по-серьезному, и вы сделали очень хорошее предложение, да. Но, боюсь, довести эту сделку до конца вам будет не так-то просто. Рынок рушится, банковская паника в разгаре, и ваши акции подверглись атаке, верно?» «Совсем нет, мистер Блицман», — улыбнулся Данрос. «Риск был огромный. На то, что Бартлетт не откажется от обещания предоставить наличные, что Стронс завершит сделку с Паркон, вырвется из ловушки Горнта и к следующим выходным вернет своим акциям положение, которое они занимали по праву, он поставил все. «Нам абсолютно ничего не стоит довести ее до конца». Голос Блицмана стал жестче. «Дики, советую обдумать наше предложение как следует. Оно остается в силе до вторника». Американец был уверен, что ко вторнику Стронс уже развалится. «А я пойду-ка сделаю ставку на следующий забег». И он широким шагом вышел. Шум в ложе вырос на несколько децибелов. Все опять загомонили, но тут раздался голос Хэпли. «Тайбань, можно вопрос?» Внимание опять сосредоточилось на журналисте. «Какой?» «Насколько я понимаю, в случае приобретения контрольного пакета принято выплачивать аванс в подтверждение своих намерений наличными. Могу ли я узнать, сколько выплачивает Стронс?» Все ждали, затаив дыхание и не сводя глаз с Данроса. Тот выдержал паузу, переводя взгляд с одного лица на другое, наслаждаясь общим возбуждением, понимая, что все хотят, чтобы он был посрамлен. Почти все, кроме кого? Кроме Кейси, например, хотя она обо всем знает. Бартлетт, кто его разберет? Клаудия. «О да, Клаудия вся бледная смотрит на него во все глаза. Дональд Макбрайт, Гевелин, даже Жак». Он остановил взгляд на Мартине Хэпли. «Может быть, мистер Пагмайер предпочел бы выяснить эти подробности наедине?» — проговорил он, усугубляя искушение. «А? Пак?» Пагмайеру не дал вымолвить и слово Горнт, который бросил как вызов. «Ин, раз уж ты решил пренебречь правилами, почему бы не сказать об этом при всех? По размеру предлагаемого тобой аванса можно судить о цене вашего предложения, не так ли?» «Нет». «Не совсем», — ответил Данрос. Издалека до него донесся приглушенный рев, свидетельствовавший о том, что дан старт третьему забегу, и, глядя на лица собравшихся в ложе, он готов был поклясться, что другие ничего не слышали. «Ну что ж, хорошо», — буднично произнес Данрос. «Пак, как насчет 2 миллионов американских долларов вместе с бумагами к 9:30 в понедельник? Честь по честь». Все охнули. Хевегил, Джон Джонс, Азерби, Горнт были ошеломлены. Филипп Чейн чуть не упал в обморок. «Ян!» — не выдержал Хевегил. «Не думаешь ли ты, что мы...» Данрос резко повернулся к нему. «Ты считаешь этого недостаточно, Пол?» «О, нет, конечно, более чем достаточно, но...» От взгляда Данроса слова застыли у него на языке. «О, минуточку!» Данрос осекся, сделав вид, будто ему это только сейчас пришло в голову. «О, тебе не стоит беспокоиться, Пол. Я, конечно же, не посмел бы связывать тебя обязательствами без твоего ведома. У меня для этой сделки есть альтернативное внешнее финансирование», — продолжал он с непринужденным шармом. «Как тебе известно, японские и многие другие банки стремятся расширить свои операции в Азии. Я счел за лучшее, чтобы сохранить все в тайне и предотвратить обычные утечки информации, профинансировать это слияние из-за рубежа и помалкивать о нем до поры. К счастью, у благородного дома есть друзья по всему миру. До скорой встречи!» Он повернулся и вышел. Филипп Чейн последовал за ним. Мартин Хеплер рванулся к телефону, а все снова заговорили, и тут и там слышалось: «Просто не верится! Боже, если у Яна такие средства за границей!» Посреди вновь поднявшегося гвалта Хевигл спросил Джон Джона: «Что еще за японский банк?» «Если бы я знал! Но коль скоро у Яна есть средства на эту... Боже мой, 2 миллиона американских долларов, да предложил он 1/2, и того было бы достаточно!» Стоявший рядом с Азерби вытер мокрые от пота ладони. «Если у Яна получится, цена вопроса составит 10 миллионов американских долларов, по крайней мере, в первый год». Он язвительно усмехнулся. «Ну что, Пол, похоже, этот пирог не про нашу честь». «Да, похоже, что так. Но я просто не понимаю, как Яну удалось...» «И сохранить все в тайне?» Сазерби наклонился ближе. «Но пока...» — вполголоса проговорил он. «И это важнее, что тип-топ». «Ничего. Пока ничего. Он не перезвонил ни мне, ни Джон Джону». Взгляд Хевигела упал на Горнта, который разговаривал с Пламом. Банкир повернулся к ним спиной. «Что теперь предпримет Квиллан?» «Будет покупать первым делом с утра в понедельник. Ему придется это делать. Сейчас уже придется. Тянуть дальше слишком опасно», — рассудил Сазерби. «Согласен», — присоединился к ним сэр Луис Базилио. «Если в распоряжении Яна такие суммы наличными, тем, кто продавал его акции, играя на понижение, лучше держать ухо востро». «Подумать только, лишь на этой неделе мы покупали акции General Stores для номинальных лиц. Вероятно, это был Ян, а? Удачливый черт!» «Да», — пробормотал Джон Джон. «Не могу понять, хоть убей, Господи, Боже милостивый, а если еще сейчас Noble Star придет первый, с таким жосом он сможет повернуть ситуацию на 180 градусов. Вы же знаете, какой народ китайцы!» «Да», — встрял в разговор Горнт, причем так неожиданно, что все вздрогнули. «Но, слава богу, не все здесь китайцы. Нам нужно еще увидеть эти наличные. «Они должны быть у него, должны!» — настаивал Джун-Джон. «Тут уже речь идет о репутации!» «Ага, о репутации!» — язвительно отозвался Горнт. «Половина десятого, говорите? Будь он поумнее, назвал бы полдень или три часа пополудни. Тогда бы мы томились бы в неведении целый день, а он мог нами манипулировать. А теперь...» Горнт пожал плечами. «В любом случае я выигрываю. Если не контрольный пакет, то миллионы». Бросив взгляд через гудящую, как улей, ложу, он как-то неопределенно кивнул Бартлету и отвернулся. Взяв Кейси за руку, Бартлет повел ее на балкон. «Но? Что думаешь?» — негромко спросил он. «О Горнте?» «О Данросе». «Фантастика! Он был просто великолепен! Этот отвлекающий маневр с японским банком просто гениально!» — восхитилась она. «Он вскружил головы всем присутствовавшим, ты же видел, а значит, и всему Гонконгу. Слышал, что сказал Сазерби?» «Конечно. Похоже, у нас все складывается, если ему удастся выскользнуть из ловушки Горнта». «Будем надеяться?» — тут она заметила, что Бартлет улыбается. «Что такое?» «Ты понимаешь, что мы только что проделали, Кейси? Мы купили благородный дом за обещание предоставить 2 миллиона баксов». «Как это?» «Йен поставил на то, что я предоставляю 2 миллиона». «Это не игра, Линк. Это договоренность». «Конечно. Но, скажем, я их не даю. Весь его карточный домик рушится. Если он не получает эти 2 миллиона, с ним все кончено. Вчера я сказал Горнту, что могу выдернуть ковер из-под ног Данроса в понедельник утром. Скажем, я отказываю Йену в этих 2 миллионах до того, как начнутся торги. И он слит». Кейси в изумлении уставилась на него. «Но ты ведь этого не сделаешь». «Мы здесь для того, чтобы провести рейд и стать благородным домом. Посмотри, как Йен поступил с Блицманом, как все они обошлись с ним. Бедняк даже не понял, что произошло. Агмайер ударил по рукам, но пошел в отказ, чтобы принять более выгодное предложение Йена, верно?» «Но это другое дело», — Кейси испытующе смотрела на Бартлета. «Ты что? Собираешься нарушить уговор?» Загадочно улыбаясь, Бартлет посмотрел вниз на толпы людей и тотализатор. «Возможно. Все зависит от того, что будет предпринято за выходные. Кем и против кого? Горнт или Данрос? Какая разница?» «Я не согласна». «Конечно, Кейси, я понимаю», — спокойно проговорил он. «Но это мои 2 миллиона и моя игра». «Да, и твое слово, и твоя репутация. Вы договорились и пожали друг другу руки». «Кейси, здешние парни, если представится случай, слопают нас в 2 счета. Ты считаешь, Данрос не продал бы нас, если бы ему пришлось выбирать между ним и нами?» Она помолчала. «По-твоему, договоренность еще не сделка, независимо ни от чего?» «Ты хочешь получить 4 миллиона долларов, свободных от налогов?» «Ты знаешь ответ». «Скажем, ты играешь за 49% акций новой компании «Паркон Горнт» без каких-либо юридических обременений. Наверное, это стоит того». «Больше», — произнесла она, испугавшись того, какой оборот принял их разговор и впервые потеряв уверенность в Бартлете. «Ты хочешь эти 49%? «Взамен на что, Линк?» «Взамен на поддержку Горнт, Паркон». У нее даже живот подвело. И она пытливо вглядывалась в Бартлета, пытаясь понять, что у него на уме. Раньше у нее это получалось, а сейчас, после появления Орланды, нет. «Это предложение?» Покачав головой, он ответил с той же улыбкой и тем же тоном. «Нет, пока». Она поежилась, осознав, что могла бы принять предложение, будь оно действительно сделано. «Я рада, что нет, Рейдер». «Думаю, да. Я рада». «Вопрос стоит прямо и просто, Кейс. Данрос и Горнт играют в эту игру, чтобы выиграть. Но ставки у них разные. Почему-то эта ложа значит для них больше, чем 2 или 4 миллиона долларов. Мы, ты и я, здесь для того, чтобы получить прибыль и заработать. Оба посмотрели на небо, потому что упало несколько капель. Но это было не начало нового ливня, а просто капнуло с навеса. Она открыла было рот, но раздумала. «Что такое, Кейси?» «Ничего». «Пойду погуляю, посмотрю, какова реакция. Увидимся в нашей ложе». «А что насчет пятого?» — спросила она. «Подожди. Посмотрим, каков будет расклад. Я вернусь до начала забега». «Счастливо!» — она проводила его взглядом до двери, потом отвернулась и оперлась на перила балкона, чтобы спрятаться от него и от всех остальных. Она чуть не выпалила: «Так ты собираешься выдернуть ковер и отказаться?» «Господи, до Орланды, до Гонконга мне бы такое и в голову не пришло. Раньше Линк никогда не отступал от данного слова, а теперь я не уверена». Она снова поежилась. «А те мои слезы? Раньше я никогда бы так не поступила. И что насчет Мертега? Сказать про него сейчас или позже? Потому что сказать нужно обязательно и, конечно, до половины десятого в понедельник. О, Боже, лучше бы мы не приезжали сюда никогда». Капли дождя упали на ипподром, и кто-то сказал: «Господи, пусть бы не сильный». На изрытой копытами дорожке было грязно и очень скользко. Улица у главного входа тоже скользкая и в лужах, была забита машинами, и множество опоздавших торопливо проходило через турникеты. Выйдя из полицейского автомобиля, Роджер Кросс, Синдерс и Роберт Армстронг прошли через заграждение и пропускные пункты к лифту для членов клуба. На лацканах у них трепыхались синие бейджи. Кросс был голосующим членом уже 5 лет, Армстронг — 1 год. Кроме того, Кросс в этом году выполнял обязанности распорядителя. Каждый год полицейский комиссар поднимал вопрос о том, что у полиции должна быть собственная ложа. Каждый год распорядители с энтузиазмом поддерживали его предложение, и на этом все заканчивалось. На трибуне для членов клуба Армстронг закурил. На лице его глубже обозначились морщины, взгляд был усталым. Половину пространства трибуны занимал огромный, переполненный людьми зал. Они прошли к барной стойке и, приветствуя других членов, заказали себе выпить. «Кто это?» — поинтересовался Синдерс. Армстронг проследил за его взглядом. «Немного местного колорита, мистер Синдерс», — голос его звучал язвительно. «Венера Пань. Звезда первой величины на нашем телевидении». Облаченная в длинное до полунорковое манто, Венера Пань стояла в окружении группы поклонников-китайцев. Слева от нее Чарльз Ванг, кинопродюсер, мультимиллионер, кинотеатры, дансинги, ночные клубы, девочки и пара банков в Таиланде. Тот невысокий старик, желтый как бамбук и почти такой же крепкий, четырехпалый Ю, один из наших местных пиратов, всю жизнь занимается контрабандой. «Большой специалист в этом деле». «Это точно», — подтвердил Кросс. «Пару дней назад мы его чуть не поймали. Считаем, что сейчас он занимается героином и, конечно, золотом». «А кто этот нервный в сером костюме? То, что поодаль?» «Это Ричард Кван из злосчастного Хопак», — ответил Армстронг. «Банкир. Он ее теперешний или бывший, как бы это лучше сказать». «Покровитель». «Занятно». Синдерс сосредоточенно разглядывал Венеру Пань. В платье с глубоким декольте она выглядела шикарно. «Да, весьма. А это кто? Вон там, с европейцем. Где?» «О, это Орландо Рамуш, португалка. Хотя здесь это обычно значит евразийка. Одно время она была любовницей Квиллана Горнта, а теперь... «Теперь не знаю. А мужчина Линк Бартлетт, тот самый торговец оружием». «Вот как! Она не замужем?» «Возможно. Должна быть дорогая штучка. Восхитительная, но дорогая. «Даже очень, я бы сказал», — с неприязнью отметил Кросс. Орландо Рамуш стояла среди нескольких модно одетых женщин в возрасте, окруживших Бартлета. «На мой вкус чересчур». Синдерс удивленно посмотрел на него. «Я уже давно не видел столько красоток и драгоценностей. Вы здесь облавы никогда не устраивали?» «В скаковом клубе?» — закатил глаза Кросс. «Боже милостивый, конечно, нет. Никто и не осмелится». Армстронг улыбнулся вымученной улыбкой. «Все полицейские, что несут здесь службу, от офицеров до рядовых констеблей, по большей части пытаются вычислить, как бы сорвать куш пожирнее. Выручка в конце дня должна быть составить по меньшей мере 15 миллионов. У всех просто голова кругом идет. Система безопасности налажена очень четко, все продумано. Заслуга мистера Кросса». «Вот как?» — Кросс улыбнулся. «Не хотите ли перекусить, Эдвард? Может, бутерброд?» «А что, пожалуй, благодарю вас, Роберт». «Нет, благодарю вас, сэр. Если не возражаете, я посмотрю программу скачек и присоединюсь к вам попозже». Армстронгу не давала покоя мысль, что после 7-го забега им придется вернуться в главное управление, чтобы подвергнуть очередному допросу Брайана Квока. «Роберт, игрок серьезный, Эдвард. Роберт, можно вас попросить об услуге? Растолкуйте мистеру Синдерсу, что здесь к чему, где делать ставки, и закажите ему бутерброд. Мне надо выяснить, нельзя ли переброситься парой слов с губернатором. Я вернусь через несколько минут». «С удовольствием», — сказал Армстронг, в душе проклиная Кросса. Карман жег конверт с $40 000 Сянью, который он в минутном порыве взял из ящика своего стола. «Господи, да или нет?» — снова и снова мрачно спрашивал он себя, пытаясь принять решение и одновременно отрешиться от кошмара с допросом друга Брайана. «Нет, никакой он уже не друг, а убежденный враг, прекрасно обученный иностранный агент, ценнейшая добыча и просто чудо, что его удалось раскрыть». «Славно вы сегодня поработали, Роберт», — сделанным добродушием сказал Кросс. «Очень славно». «Да», — согласился Синдерс. «Я постараюсь, чтобы об этом узнал министр и, конечно же, комиссар полиции». Кросс направился к лифту. Везде его сопровождали тревожные взгляды китайцев. Оказавшись на последнем ярусе, он миновал губернаторскую ложу и зашел к Пламу. «Привет, Роджер!» — радушно приветствовал его Плам. «Выпьешь?» «Лучше кофе. Как дела?» «Пока что продулся вчистую, хотя кое-кто у нас выиграл первый этап Кинеллы. А ты как?» «Только что приехал». «О, значит, ты пропустил самое интересное». Плам рассказал о намерении Данроса купить контрольный пакет General Stores. «Йен вставил Пагу палку в колеса». «Или сделал прекрасное предложение», — добавил кто-то. «Верно, верно». Как и в других ложах, у Плама было полно народу. Слышались разговоры, смех, подавали напитки и вкусную еду. «Через полчаса будет чай. Я сейчас иду в комитет распорядителей, Роджер. Не хочешь прогуляться за компанию?» Небольшая комната комитета располагалась в конце коридора за вращающимися дверьми, у которых стоял охранник. Стол, 12 стульев, телефон, окна, откуда хорошо просматривалась беговая дорожка, крохотный балкончик и никого. Беззаботное выражение тут же исчезло с лица Плама. «Я говорил с Сусливым». «Вот как? Он в бешенстве из-за вчерашнего рейда на Иванов. Могу себе представить. Был приказ из Лондона, я узнал только сегодня утром. Проклятый Синдерс». Плам помрачнел еще больше. «А вдруг они вышли на тебя, а?» «О, нет. Ничего такого. Просто особое подразделение Синдерс решили подразмять крылышки. Вечно орудуют втихаря, да и пусть их. Это никак не касается САИ. Но... И что еще? Он сказал, что будет у телефонной будки». Плам передал Кроссу листок бумаги. «Вот номер. Он подойдет туда сразу после следующих трех забегов». «Пожалуйста, позвони ему. Говорит что-то срочное. Для чего, черт возьми, понадобился этот рейд? Чтобы нагнать страху на КГБшников с Иванова. Поднапугать так, чтобы можно было вычислить Севрин только и всего. Оказать давление. Для того же Сусливу с новым комиссаром приказано явиться в воскресенье в главное управление. Просто чтобы запугать». «Суслив напуган, это уж точно!» — на красивом лице Плама мелькнула язвительная улыбка. «Сфинктер у него разладился 10 лет, по крайней мере. Всей команде придется давать объяснение. Когда Армстронг случайно открыл дверь в радиорубку, сработала красная тревога, и они, как положено, без всякой необходимости уничтожили все шифровальное и дешифровальное оборудование, а также секретные системы поиска для радаров». Кросс пожал плечами. «Иванов уходит, и у русских есть чем это все заменить. Суслив тут ни при чем, мы тоже. Можем послать доклад в центр и рассказать, что произошло, если захотим». Плам прищурился. «Если?» При налете на Синклер Тауэрс в руки громил Роузмонта попала рюмка. На ней полно отпечатков пальцев Суслива. Плам побледнел. «Боже! Значит, теперь он у них в базе данных?» «Должно быть так. Как ты знаешь, он есть и в нашей базе данных, но не как КГБшник. И мне кажется, единственные экземпляры отпечатков его пальцев имеются только у меня. Я уже давно изъял их из дела Суслива. Считаю, что рано или поздно ЦРУ доберется до него, это лишь вопрос времени. Так что чем быстрее он покинет Гонконг, тем лучше. Думаешь...» «Нужно сообщить центру», — переживал Плам. «За такую беспечность он получит на всю катушку». «Это можно решить за выходные. Варанского мы знали уже немало лет. Знали, что ему можно доверять, а этому...» Кросс выдержал паузу. Он продолжал поддерживать легенду, что на контакт с Сусливым, как и Плам, вышел недавно. «В конце концов, не такой уж он большой чин в КГБ. Какой-то выскочка-курьер. У нас нет даже официального подтверждения, что он заменяет Варанского, а нам нужно в первую очередь подумать о себе». «Это точно!» — насупился Плам. «Может, он и правда болван. За мной, когда я шел в Синклер Тауэрс, не следил никто, это точно. А это расшифрованная радиограмма, боже милостивый». «Что-что?» «Расшифрованная радиограмма, та, что он уронил на палубу Иванова, а Армстронг поднял. Нам нужно принять решение насчет этого». Кросс отвернулся, чтобы скрыть, как потрясен, и постарался собраться с мыслями. Ни Армстронг, ни Синдерс ни словом не обмолвились о радиограмме, и это его взбесило. Он сделал вид, что пытается скрыть зевок. «Прошу прощения, почти всю ночь на ногах», — проговорил он, предпринимая неимоверное усилие, чтобы голос звучал буднично. «Он сказал, что в этой радиограмме?» «Конечно, я настоял на этом». Кросс отметил пристальный взгляд Плама. «Так что он сказал конкретно?» «О, ты имеешь в виду, что он мог приврать?» Плам заметно волновался. «Что-то вроде сообщить Артуру, что в ответ на его просьбу применить к предателю Меткину срочное мероприятие номер один отдан приказ о немедленном перехвате в Бомбее. Второе — встреча с американцем перенесена на воскресенье. Третье и последнее — папки АМГ остаются приоритетом номер один. Севрин должен приложить максимум усилий, чтобы добиться успеха. Центр». Плам облизнул губы. «Правильно?» «Да», — сблефовал Кросс. Почти мокрый от облегчения, он попытался объяснить себе молчание Армстронга и Синдерса. «Ну и почему они ничего мне не сказали?» «Ужасно, да?» — проговорил Плам. «Да, но не так уж серьезно». «Не согласен», — раздраженно возразил Плам. «Это намертво привязывает КГБ к Севрину и подтверждает, что Артур существует, и Севрин тоже». «Да, но это было ясно уже из папок МГ». «Успокойся, Джейсон, нам ничто не угрожает». «Разве? Такое количество утечек мне совсем не нравится. Их слишком много. Может, стоит на время затаиться?» «Мы и так затаились. Проклятые папки АМГ. Вот единственное, что меня печалит». «Да. Хорошо, хоть этот болван Грант был не совсем аккуратен». «Ты имеешь в виду Бонастасио?» «Да. До сих пор не понимаю, черт возьми, он-то здесь при чем?» «Вот именно. В перехваченной папке АМГ Бонастасио был по ошибке назван американским контактом Севрина. Лишь позднее Кросс узнал от Роузмонта, кто такой Бонастасио на самом деле. «Его встречал Висиэнг», — сообщил Кросс. Брови Плама взметнулись вверх. «Фотограф Энг? А он-то тут с какого бока?» «Не знаю. Морские перевозки, суда, контрабанда. Замешан в самых разных темных делах», — пожал плечами Кросс. «А что, если верна теория того типа писателя, как бы шило, Марлоу? Может, КГБ проводит какую-то операцию на нашей территории, не уведомляя нас об этом?» «Может быть. А может, тут орудует совсем другая организация, созданная в Америке КГБ или ГРУ? Или это просто совпадение?» Кросс уже полностью владел собой. Страх, вызванный известием о радиограмме, почти исчез. Мыслил он гораздо яснее. «Что у Суслива за срочность? Ему нужна наша помощь. Сегодня прилетает Коронский». Кросс присвистнул. «Из центра?» «Да, утром получил сообщение. Теперь, когда оборудование на Иванове выведено из строя, выступаю в качестве посредника». «Хорошо. Под каким именем он прибывает?» «Гансмейкер из Западной Германии. Остановится в отеле «Девять драконов». «Слушай», — еще больше встревожился Плам. «Суслив говорит, что центр приказал нам быть готовыми к тому, чтобы схватить Яна, и они с ума сошли!» — взорвался Кросс. «Согласен. Но, по словам Суслива, это единственный способ быстро выяснить, поддельные папки или нет. А если да, то где спрятаны настоящие? Он уверяет, что Коронскому это по плечу. Тот мастер химического допроса и запросто выпотрошит память Яна. Бред. Мы даже не можем с уверенностью сказать, что папки подделаны. Господи, это лишь предположение. Сослев утверждает, что центр предложил свалить похищение на вервольфов. Раз эти типы похитили Джона Ченя, так почему бы им не нацелиться на большие деньги, на Тайбаня? Нет, это слишком опасно. Плам вытер ладони. Если схватить Яну сейчас, все Тайбани, весь Гонконг будут в трансе. Возможно, сейчас самое время, Роджер. «Почему? Благородный дом придет в полное расстройство. Добавь сюда банковскую панику и крах фондового рынка. Да Гонконг вылетит в трубу. Весь Китай будет в шоке. Мы продвинем наше дело вперед лет на 10 и окажем неоценимую помощь международному коммунистическому движению, рабочим всего мира. Господи, Роджер, неужели тебе не обрыдло сидеть сложа руки и лишь принимать сообщения? Сейчас мы можем задействовать Севрин, почти ничем не рискуя, а потом свернем все на время». Кросс закурил. В голосе Пламма он ловил напряжение. «Я подумаю», — в конце концов обещал он. «А пока оставим это. Вечером позвоню. Суслив не говорил, кто тот американец, про которого упоминается в телеграмме?» «Нет, сказал лишь, что к нам это не имеет никакого отношения». «Здесь все имеет к нам отношение», — резко бросил Кросс. «Согласен». Плам не сводил с него глаз. «Это могло быть и кодовое слово, которое может обозначать кого угодно». «Возможно». «У меня есть предположение. Это Бонастасио». «Почему именно он?» — спросил Кросс, хотя пришел к такому же выводу. «Не знаю почему, но могу поспорить, что вся эта махинация, если это махинация, или инспирирована КГБ, или проворачивается при его поддержке. Это же классический пример из Сунь-Дзы. Обрати силу противника, сразу двух противников, Соединенных Штатов и Китая, против него самого. Сильный объединенный Вьетнам с гарантией активного выступления против Китая, а?» «Возможно. Да, все сходится», — согласился Кросс. «Кроме одного, Висиэнг. Пока у Брайана Квока не вырвалось Висиэнг один из нас, Кроссу и в голову не приходило, что этот тип, владелец пикантной фотоколлекции, тонкий ценитель женского тела, а также бизнесмен, занимающийся коммерцией и морскими перевозками, может быть кем-то еще. Если бы Настасью есть тот самый американец, мы об этом узнаем». Он потушил сигарету. «Что-нибудь еще?» «Нет. Роджер, пораскинь умом насчет Данроса, пожалуйста. С Вервольфами это становится возможным. Уже пораскинул. В эти выходные будет самое время, Роджер. Знаю». В мощный бинокль Орланды было видно, как лошади вырвались из стартовых ворот, и начался четвертый забег. Она стояла в углу балкона для членов клуба, а рядом расположился умиротворенный Бартлетт. На лошадей смотрели все, кроме него. Он смотрел на нее, любуясь тем, как вырисовывается под шелком ее грудь, как выдаются углом ее скулы и как она необычайно взволнована. «Давай, Кроссфайр!» — бормотала она. «Давай! Он идет пятым, Линк! Ох, давай, красавец, давай!» Он хмыкнул, но Орландо не обратила на это внимания. Они договорились встретиться здесь в перерыве между третьим и четвертым забегами. «А ты разве член с правом голоса?» — спросил он у нее вчера вечером. «О, нет, мой дорогой, я лишь прихожу туда с друзьями, старыми друзьями моей семьи. Еще выпьешь?» «Нет, нет, спасибо, я лучше пойду». Они снова поцеловались, и он ощутил переполняющее ее желание. Это выбило его из колеи, и всю дорогу домой через гавань, а также большую часть ночи, он никак не мог успокоиться. Ему стало ясно, что, как бы он ни крепился, сдерживать желание откладывать все на перспективу будет очень непросто. «Ты попался, приятель», — говорил он себе теперь, наблюдая, как она проводит по губам кончиком языка. Взгляд сосредоточен, забыто все, кроме $50, поставленных на большого серого жеребца, фаворита. «Ну давай!» «Давай! Ох, он выдвигается вперед, Линк! О, он второй!» Бартлетт перевел взгляд на группу, уже выходившую на финишную прямую. Серая громадина Кроссфайр был в более выгодном положении, чем Вестерн Скотт, Пегги Мерин, шедший чуть впереди. Ход был очень медленный. В третьем забеге одна лошадь упала. Вперед рванулся еще один претендент на победу — Уинвелл Стэк, Мерин Хевигелла, на которого предложил поставить Питер Марлоу. Он сильным махом шел по внешнему краю, чуть позади идущих голова в голову Кроссфайра и Вестерн Скотта. Жокеи нахлёстывали лошадей под нарастающий рев трибун. «О, давай, давай, давай, Кроссфайр! Он выиграл! Он выиграл!» Среди окружавшего их шума и гамма Бартлетт рассмеялся, когда в порыве неудержимой радости она обняла его и прижала к себе. «О, Линк, как замечательно!» Через секунду вновь раздался восторженный рев. На табло тотализатора вспыхнули выигравшие номера, подтверждавшие распределение победителей. Теперь все ждали окончательных сумм выигрыша. Еще один вопль восторга. Поставившие на Кроссфайра получали по своим ставкам 5-2. «Не так уж много», — поддразнил он. «О нет, это много, это много, это много!» Никогда еще Орландо не казалась ему такой красивой, и шляпка на ней была милая, намного лучше, чем у Кейси. Он сразу это заметил и даже сделал комплимент. Орландо оперлась на перила и подалась вперед, глядя вниз на круг победителя. «Вон его владелец, Виси Энг, один из наших миллионеров-шанхайцев. Занимается коммерцией и морскими перевозками. С ним был хорошо знаком мой отец», — она передала Линку бинокль. Бартлетт навел его на резкость. Украшенную цветами лошадь вел в круг победителя широко улыбающийся китаец лет 50 с лишним в дорогом костюме. Потом Бартлетт узнал Хевигелла с Уинуэлл Стэгом, который чуть отстал и оказался вторым. В паддоке был также Горнт, Плам, Пагмар и многие другие распорядители. Стоявший рядом у перегородки Данрос разговаривал с каким-то человеком ниже его ростом. От одной группы к другой переходил губернатор в сопровождении жены и адъютанта. Бартлетт наблюдал за ними с долей зависти. Владельцы лошадей в кепи и дождевиках, с раскладными тростями, в сопровождении дорогих женщин обменивались приветствиями. Все они, и те, что стояли здесь, и те, что сидели в ложах наверху, составляли закрытый клуб, вершивший судьбами Гонконга. Сплошь стопроцентные англичане и большие ловкачи. Впишусь ли я в их круг удачнее, чем Блицман? Конечно. Если только они не отторгнут меня, как этого бедолагу. Пройти в голосующие члены не составит труда. Так, во всяком случае, сказал Ян. Пишется ли в их общество Орландо? Несомненно. Как жена или подруга? Что одно и то же. «А это кто?» — спросил он. «Человек, что беседует с Яном». «О, это Алексей Травкин, он тренер Тайбаня». Она осеклась, потому что к ним подходил Роберт Армстронг. «Добрый день, мистер Бартлетт», — вежливо поздоровался полицейский. «Тоже ставили на победителя?» «Нет, в этом забеге я проиграл. Разрешите представить, мисс Рамуш, Орландо Рамуш, суперинтендант Роберт Армстронг, департамент уголовного розыска». «Привет!» — Орландо улыбнулась Армстронгу, и тот заметил, как она мгновенно насторожилась. «Почему все боятся нас, и виноваты, и невиновные?» — в который раз спросил себя суперинтендант. «Ведь мы лишь стоим на страже закона, стараемся защитить честных граждан от преступников. Это потому, что каждый нарушает закон, хоть немного, едва ли не ежедневно, потому что многие законы столь же глупы, как и правила тотализатора на скачках. Оттого все и чувствуют себя виноватыми. Даже вы, милая дама, с такой чувственной походкой и многообещающей улыбкой. Многообещающей Бартлетту. На какое преступление вы пошли сегодня, чтобы заманить в ловушку этого беднягу, этого невинного агнца?» Он язвительно улыбнулся про себя. «Ну... не такой уж он невинный во многих отношениях, но по сравнению с той, что прошла школу Квиллана Горнта против изголодавшейся евразийской красотки, для которой в обществе один путь вниз, а я... как бы я хотел, парень, поменяться с тобой местами. Я отдал бы 10 лет жизни, даже больше, чтобы стать тобой со всеми твоими винтовками, деньгами, шикарными девочками, такими как Кейси и вот это, сомнительными знакомыми вроде бы Настасио. О да. Потому что сегодня, клянусь Господом, я ненавижу то, что мне приходится делать. А это все, что я могу сделать для доброй старой Англии». «А вы тоже ставили на фаворита?» — спросила она. «Нет, к сожалению, нет». «Она уже второй раз выигрывает», — гордо сообщил Бартлетт. «А, у вас пошла полоса везения. Подскажите, кто, по-вашему, выиграет в пятом?» «Я пыталась решить, суперинтендант, но вопрос остается открытым. А вы как думаете?» «Я слышал, советуют ставить на уиннинг Билли. Мне тоже никак не решится. Ну что, желаю удачи». Армстронг отошел и направился к окошечкам, где принимали ставки. До этого он поставил $500 на лошадь, которая пришла третьей, и компенсировал остальные ставки. Он всегда делал одну ставку главной и подстраховывался другими, надеясь остаться в прибытке. В большинстве случаев так оно и выходило. Сегодня он чуть отставал, но 40 тысяч пока не трогал. В коридоре он остановился. От окошка, где выдавали выигрыш, отходил, проталкиваясь через густую толпу, змея. В руке главный инспектор Дональд С.С. Смит сжимал рулончик банкнот. «Привет, Роберт, как дела?» «Так себе. На тебе снова подфартило?» «Стараемся». Змея подвинулся к нему поближе. «Как все?» «Идет своим чередом». Армстронга снова затошнило при мысли, что скоро Брайана Квока опять отправят в красную комнату, а потом надо будет сидеть рядом с ним и выуживать из его сознания тайну за тайной в страшной спешке, потому что счет пошел на часы. Все знали, что губернатор запросил у Лондона разрешение на торг. «Неважно, выглядишь, Роберт. И чувствуй себя не лучше. Кто выиграет в пятом?» «Я надавил на твоего приятеля одноногого в пары. Говорит Пайлот Фиш. В первом, например, он советовал ставить на буканира, хотя при таком ходе может случиться что угодно». «Да. Что-нибудь есть по Вервульфу?» «Ничего. Глухой номер. Я прочесываю всю зону, но при таком дожде это почти безнадежное занятие. Сегодня утром допрашивал Диану Чень и жену Джона Ченя, Барбару. И они так и старались меня улестить. Могу поставить $5 против гнутой шляпной булавки, они знают больше, чем говорят. Поговорил на коротке с Филиппом Ченем, но от него тоже толку мало. Бедняга страшно потрясен». Змея со значением посмотрел на Армстронга. «Кстати, Мэри ничего не пришло в голову насчет Джона?» Армстронг тоже взглянул на него в упор. «Не было возможности спросить. Поинтересуюсь сегодня, если меня оставят в покое». «Не оставят!» — лицо Смита сморщило кривая улыбочка. «Поставь свои 40 на Пайлот Фиша». «Какие 40?» «Маленькая птичка прочирикала, что золотое яичко, подкинутое на черный день, уже исчезло из твоего гнездышка. Если смешать присловия...» Он пожал плечами. «Не волнуйся, Роберт, попытай счастье. Там, откуда это пришло, есть гораздо больше. Желаю удачи». И он ушел. Армстронг проводил его ненавидящим взглядом. «А ведь сукин сын прав», — думал он, морщась от боли в груди. «Там есть гораздо больше. Но если возьмешь один раз, будет и второй. И пусть даже ты ничего не делаешь взамен, не идешь на уступки, не даешь обещаний, твой час пробьет. Расплачиваться приходится всегда. Это так же верно, как 2×2=4. Мэри, ей нужен этот праздник. Как он ей нужен? А ведь еще есть счет от биржевого брокера и все остальные счета. И, о, Господи, этот взбесившийся рынок почти опустошил мои карманы. Черт бы побрал деньги. Или то, что их вечно не хватает. 40 000 на выигрышной Кинелли, и все проблемы решены. Или поставить все на Пайлот Фиша? Все? Или половину, или вообще ничего. Если ставить все, то времени еще полно, чтобы сделать ставки в других окошках. Ноги привели его к окошку, где делали ставки. Многие узнавали суперинтенданта и, холодея от страха, думали, что полиции лучше бы иметь собственную ложу и собственные окошки, а не мешаться с честными гражданами. Одним из узнавших был четырехпалый О. Он торопливо поставил 50 000 на Кинеллу с Пайлот Фишем и Баттерскотч Лесс и умчался обратно в ложу членов клуба, где неторопливо потягивал бренди с содовой. «Адаль грязная, эти полицейские пугают только порядочных людей», — думал он, ожидая возвращения Венеры Пани. «Ее золотая ложбинка стоит бриллианта, который я ей вчера обещал. Стоит каждого карата», — четырехпалый фыркнул. «Дважды тучки с дождем до рассвета, да еще обещана встреча в воскресенье, когда Ян восстановит свои со...» От этих приятных мыслей его отвлек донесшийся снаружи гул. Он тут же протолкался через толпу на балконе. На табло одна за другой появлялись клички лошадей, участвующих в пятом забеге. Имена жокеев. Бурные приветствия выпали первому номеру — Пайлот Фишу. Вторым номером шел Стрит Вендер Аутсайдер. третьим «Голден Леди», теперь восторженные крики прокатились среди тех, кто поставил на нее. Когда высветился номер 7, «Ноубл Стар», трибуны ответили диким ревом, а с появлением последнего, 8 номера, фаворита «Баттерскотч Лесс», ипподром взорвался оглушительными воплями. Внизу Данрос с Травкиным мрачно смотрели на дорожку, скользкую, разбитую, особенно возле ограждения. Почерневшее небо над головой, казалось, нависло еще ниже. Упали первые капли дождя, и 50 000 глоток недовольно загудели. «Паршивый ход, Тайбань», — сказал Травкин. «Паршивый. Он для всех одинаковый». Данрос сосредоточился, чтобы прикинуть шансы в последний раз. «Если я приму участие в скачках и одержу победу, предзнаменование будет просто потрясающее. Если выступлю и проиграю, очень скверное. А если меня обойдет Пайлот Фиш, еще хуже». «Запросто можно получить травму. Я не вправе. Нельзя оставлять благородный дом без руководства сегодня, завтра или в понедельник. Если выступит Травкин и проиграет или придет после Пайлот Фиша, это будет плохо, но не так. Уж какой Джосс. Но я не получу травмы. Я выиграю. Я хочу выиграть этот забег больше всего на свете. У меня получится». «Насчет Алексея не уверен. Я могу выиграть, если боги на моей стороне. Да, но насколько ты готов рисковать, поставив на богов?» «Эй, юный Ян», — говорил старик Чинь-Чинь. «Не жди помощи от богов, сколько бы ты ни обещал им золота или чего другого. Боги есть боги, они уходят на ланч, ложатся спать или просто отворачиваются от тебя, когда им все наскучит. Боги как люди, могут быть добрыми или злыми, ленивыми или прилежными, любезными или неприветливыми, глупыми или мудрыми. Потому они и боги, а как же еще я?» Сердце колотилось. Данрос чувствовал, как ноздри наполняются теплым, едким, кисловато-сладким запахом лошадиного пота. И вот он уже весь отдался стремительному движению, от которого меркнет сознание и занимается дух. Руки сжимают плеть, все сбились в кучу на этом повороте, несутся по дальней прямой, выходят на последний. Тебя захлестывает великолепное, до боли приятное чувство, восторг и ужас, когда ты мчишься во весь опор, орудуя хлыстом, вонзая шпоры, выгнувшись вперед, осторожно тесняя Пайлот Фиша к ограждению, сбивая ему мах. Рывок по финишной прямой, Пайлот Фиш оставлен позади, впереди финиш. «Давай, давай, победа! Нужно решать, Тайбань, время!» Данрос медленно пришел в себя. Во рту оставался привкус желчи. «Да, езжай ты», — сказал он, поставив интересы дома выше своих желаний. И теперь, когда он произнес эти слова, все остальное отошло в сторону, и он дружески похлопал Травкина по плечу. «Выиграй, Алексей, ради бога, выиграй!» Старик с грубым и жестким, как подошва, лицом глянул на него снизу вверх, кивнул и пошел переодеваться. По дороге он заметил наблюдающего за ним в бинокль суслива и поежился. Суслив обещал, что на это Рождество Анастасия приедет в Гонконг, что ей разрешат встретиться с ним и остаться на Рождество, если он будет сотрудничать. «Если будет сотрудничать и делать то, что скажут. И ты веришь в это?» «Нет, ни чуточки не верю. Эти матери-ебец — лгуны и предатели. Но, может, на этот раз...» «Господи, но зачем мне приказано встретиться с Данросом в Синклер Тауэрс поздно вечером? Зачем, боже, как быть? «Оставь эти мысли, старик. Тебе много лет, и ты скоро умрешь, но прежде должен выиграть. Если выиграешь, Тайбань сделает так, как ты попросишь. А если нет, выиграешь или проиграешь, как потом жить с мыслью, что предал человека, который стал твоим другом и доверяет тебе?» Он вошел в помещение для жокеев. За его спиной Данрос обратил взгляд на табло тотализатора. Шансы уравнялись. Общая сумма ставок составляла уже 2,5 миллиона. Баттерскотч Лесс шла 3-1, Ноубл Стар 7-1, и жокей еще не был указан. Пайлот Фиш 5-1, Голден Леди 7-1. «Еще рано», — подумал он. «Остается уйма времени, чтобы сделать ставки». С появлением имени Травкина суммы выплат по ставкам уравняются еще больше. Изнутри поднялась волна холода. А может, как раз сейчас тренеры и жокеи договариваются между собой? Боже, лучше следить за этим забегом очень и очень внимательно. «А, Ян! О, приветствую вас, сэр!» Данрос улыбнулся подошедшему губернатору, а потом перевел взгляд на Хевигила, сопровождавшего сэра Джеффри. «Жаль, вы на Элстега, Пол. Вроде бежал он очень здорово». «Джаз», — вежливо ответил Хевигил. «А кто выступает на Нобл Стар?» «Травкин». Сэр Джеффри просиял. «А, очень хороший выбор. Да, с ним гонка будет прекрасная. Я тут боялся, Ян, что вы надумаете сами поучаствовать. Был такой соблазн. И не прошел до сих пор, сэр». Данрос еле заметно улыбнулся. «Если до начала забега Алексей попадет под автобус, выступлю я. Но ради всех нас и благородного дома будем надеяться, что этого не произойдет. Мы не можем позволить, чтобы вы получили травму. Ход, похоже, ужасный». Снова пошел дождь, но тут же прекратился. «Пока нам везет. Никаких серьезных несчастных случаев. Если дождь припустит по-настоящему, возможно, придется подумать об отмене забега». «Мы это уже обсуждали, сэр. Скачки и так проходят с некоторым запозданием. Этот забег начнется на 10 минут позже. Если погода не испортится, большинство зрителей останутся довольными». Сэр Джеффри остановил на нем пристальный взгляд. «О, кстати, Ян, несколько минут назад я пытался дозвониться до министра, но, боюсь, он на совещании. Я оставил сообщение, и он отзвонится, как только сможет. Создается впечатление, что последствия скандала с проклятым Профьюмо снова дают о себе знать, подрывая доверие к правительству консерваторов. Пресса подняла жуткий вой, и неудивительно, если под угрозу и впрямь была поставлена безопасность страны. Истерия не уляжется, пока в следующем месяце не выйдет доклад Следственной комиссии, который раз и навсегда внесет ясность в это темное дело и положит конец слухам, что в нем, возможно, замешаны остальные члены правительства». «Да», — согласился Хевигл, — «но самое худшее, несомненно, позади, сэр. Что касается доклада, он, конечно же, будет предвзятый он будет или нет, этот скандал нанесет консерваторам большой урон», — рассудительно заметил Данрос, вспомнив прогноз АМГ. «Боже милостивый, надеюсь, этого не случится», — ужаснулся Хевигил. «Чтобы эти два кретина, Грей и Бродхерст, пришли к власти вместе с остальным социалистическим сбродом? Если судить по их пресс-конференции, нам впору собирать чемоданы и отправляться домой. Мы дома, и на нас это точно отразится. Когда-нибудь», — грустно прокомментировал сэр Джеффри. «Во всяком случае, Ян был прав, когда решил не выступать». Он повернулся к Хевигилу, и его взгляд сделался не таким добродушным. «Как я уже говорил, Пол, очень важно принимать верные решения. Будет очень печально, если вкладчики Хопак разорятся из-за промахов Ричарда Квана и бездействия тех, кто при желании мог бы не допустить катастрофы, а, возможно, хорошо нагрел на этом руки, а? Да, сэр?» Сэр Джеффри кивнул и оставил их. «О чем это он?» — спросил Данрос. «Губернатор считает, что мы должны спасти Хопак», — небрежно бросил Хевигил. «И почему вы не хотите этого сделать?» «Давай лучше поговорим о покупке контрольного пакета General Stores. Сначала закончим про Хупак. Губернатор прав, это пошло бы на пользу всем нам, Гонконгу и банку». «Ты будешь за?» «Да, конечно». «Ты и твой блок одобрите покупку контрольного пакета?» «У меня нет никакого блока, но я, несомненно, поддержу такую покупку, если она будет иметь смысл». Пол Хевигил ехидно улыбнулся. «У меня была мысль предложить за авуары Ричарда 20 центов на долларе». Данрос присвистнул. «Не густо. К вечеру понедельника он будет на нулях и, вероятно, согласится, а наш банк с его аварами получит контроль. Мы могли бы выступить поручителями для всех его вкладчиков». «У него столько ценных бумаг?» «Нет, но если рынок успокоится, под нашим разумным управлением через год-два приобретение Хупак может действительно обернуться большой выгодой». «О, да. К тому же крайне необходимо восстановить доверие к банковской системе. Приобретение контрольного пакета окажет в этом неизмеримую помощь». «Сегодня днем самое время объявить об этом». «Согласен». «Есть что-нибудь от Тип-Топа?» Данрос изучающе посмотрел на него. «А чем вызван такой крутой разворот, Пол? И почему ты обсуждаешь это со мной?» «Никакого разворота. Я продумал все насчет Хупак очень основательно. Это приобретение станет хорошим политическим шагом». Хевигил не сводил с него глаз. «Мы вернем Квану репутацию и предложим место в нашем совете директоров». «Значит, слухи насчет большого банка верны?» «Я об этом ничего не знаю», — холодно сказал банкир. «Что касается второго, я обсуждаю это с тобой, потому что ты один из директоров банка. В настоящий момент самый значительный и имеющий существенное влияние на совет. Ведь это разумно, верно?» «Да, но...» — взгляд Хевигела стал еще холоднее. «Интересы банка никак не связаны с тем, что я не переношу тебя или твоих методов. Но насчет Суперфудс ты оказался прав. Ты сделал хорошее предложение в нужный момент и вызвал целую волну растущего доверия среди всех присутствующих. Она должна распространиться на весь Гонконг. Время было выбрано великолепно». «И если мы теперь сделаем еще один шаг и объявим, что принимаем на себя все обязательства Хупак перед его вкладчиками, то получим громадный вотум доверия. Все, что нам нужно, — это вернуть доверие. Если на помощь придет Тип-Топ со своей наличностью, то понедельник станет для Гонконга днем бума. Так что с утра в понедельник, Йен, мы первым делом начнем вовсю покупать акции «Стронс». К вечеру у нас уже будет контрольный пакет. Тем не менее, у меня к тебе есть предложение прямо сейчас. Мы вносим эти 2 миллиона за General Stores взамен на половину твоих акций банка». «Нет, спасибо». «К следующим выходным все они будут нашими. Мы обещаем, эти 2 миллиона в любом случае станут обеспечением покупки General Stores и гарантией предложения, которое ты сделал Пагу, если тебе не удастся предотвратить покупку контрольного пакета «Стронс». «Удастся». «Ну, конечно. И ты не против, если я скажу Пагу этому пронырливому мелкому кретину Хэпли?» «А ты ублюдок, верно?» Тонкие губы Хевигела скривились в улыбке. «Бизнес есть бизнес. Мне нужен твой пакет акций банка. Твои предки получили его за даром, практически украли у броков, разорив их. Я хочу проделать то же самое и завладеть контрольным пакетом благородного дома. Да-да, к этому стремятся и многие другие. Возможно, даже твой американский друг Бартлетт, если говорить по правде. Откуда эти 2 миллиона? Манна небесная. Рано или поздно мы это выясним. Мы твои банкиры, и ты довольно много нам задолжал. Тип-топ собирается выручать нас?» «С уверенностью сказать не могу, но я говорил с ним вчера вечером. И вот он внушает надежду. Дал согласие приехать сюда после ланча, но его еще нет. «Это показательно». «Да». Хевигил смахнул с носа несколько дождевых капель. «Мы получили обнадеживающий ответ от Московского торгового банка». «Надеюсь, даже ты не настолько туп». «Это последнее средство, Ян. На самый крайний случай». «Ты созовешь экстренное собрание совета директоров для обсуждения покупки контрольного пакета Хупак?» «Боже упаси, нет. Думаешь, я такой дурак?» — ехидно пропел Хевигил. «Если мы так поступим, ты, конечно, поднимешь вопрос о продлении твоего займа. Нет, Ян, я намереваюсь опросить их индивидуально, как тебя. С твоим согласием я уже получаю большинство. Остальные, конечно же, согласятся. Ведь ты дал мне свое согласие». «По 20 центов на долларе с полной выплатой инвесторам, да». «Мне, возможно, потребуется запас, чтобы дойти до 30 центов. Согласен?» «Да». «Даешь слово?» «О, да, даю тебе слово». «Спасибо». «Но ты созовешь совет до открытия торгов в понедельник?» «Я согласился подумать об этом и только». «Я подумал, и ответом будет нет. Гонконг — общество пиратское, где слабые тонут, а сильные присваивают плоды их трудов». Хевигил улыбнулся и бросил взгляд на табло. Ставки уравнялись. 2-1 на Баттерскотч-Лесс, который, как все хорошо знали, любил мокрый грунт. Пайлот-Фиш 3-1. Рядом с Ноубл Стар зажглось имя Травкина, и это вызвало бурное одобрение. «Я считаю, губернатор неправ, Ян. Надо было выступать тебе. Тогда я сделал бы скромную ставку на тебя, да. Ты бы ушел на покой в блеске славы. Да, ты бы выиграл. А насчет Травкина я не уверен. До свидания». Он приподнял шляпу и направился к Ричарду Квану, который стоял рядом с женой и тренером. «А, Ричард, можно тебя на пару слов?» Его голос потонул в оглушительном реве толпы. 8 участников 5-го забега один за другим стали появляться из-под трибун. Впереди выступал Пайлот Фиш, и от еле моросящего дождя его черные бока лоснились. «Да, Пол?» — Ричард Кван отошел с ним на свободное место. «Я сам намеревался поговорить с тобой, но не хотел мешать вашей беседе с губернатором Атайбанем. Так вот», — сделанный веселостью начал он, — «у меня есть план. Давай соберем все ценные бумаги Хупак, и если ты одалживаешь мне 50 миллионов...» «Нет, спасибо, Ричард», — твердо заявил Хевигил. «Но у нас вообще-то есть предложение, которое остается в силе до 5 часов сегодня. Мы выручаем Хупак и даем гарантию всем твоим вкладчикам. Взамен мы покупаем твои личные авуары по номиналу и...» «По номиналу? Да это в 50 раз меньше их стоимости!» — заверещал Ричард Кван. «Они стоят в 50 раз дороже!» «Фактически их стоимость составляет 5 центов на долларе. Столько они примерно и стоят. Договорились?» «Нет, ясное дело, Дзюнилумо, ты считаешь, я уже никуда не гожусь? Сошел с ума?» Сердце Ричарда Квана просто выпрыгивало из груди. Минуту назад он допускал невозможную мысль, что Хевигил отсрочит конец, который, теперь это стало ясно, сколько Кван не хорохорился, был неминуем, пусть даже вина по большей части лежала не на нем, а на сплетниках и зловредных болванах, что принудили его к бессмысленным сделкам. И вот он попался, ох-о, отныне на него будут давить, и что бы он ни предпринял, от Тайбани ему не деться никуда. Ох-о-хо, несчастье за несчастьем, а теперь еще из-за этой неблагодарной шлюхи Венеры Пань я потерял лицо перед дядюшкой Четырехпалым, Чарли Вангом и даже фотографом Мангом. И это после того, как я лично вручил ей новое норковое манто, которое она так наплевательски волочит по грязи. «Новое!» — вспыхнула она сегодня утром. «Это заявляю, что это убожество новое!» «Конечно!» — заорал он. «Ты что, за обезьяну меня принимаешь? Конечно, новое! Я 50 тысяч наличными за него отдал! О-хо!» Насчет 50 тысяч он загнул, но про уплату наличными сказал чистую правду. И оба прекрасно понимали, что, назвав истинную сумму, он повел бы себя неподобающим человеку цивилизованному образом, Манто досталось ему от одного Гуйлао, который переживал не лучшие времена, через посредника за 14 тысяч после продолжительного торга, и еще 2000 кван отдал скорняку, который замч укоротил манто и переделал так, чтобы оно выглядело шикарно и чтобы его нельзя было узнать, а еще гарантировал, что поклянется всеми богами, будто продал его за 49 тысяч. Хотя на самом деле оно стоит все 63,5. «Пол!» — с важным видом начал Ричард Кван. «Положение хопак лучше!» «Будь любезен, помолчи и слушай!» — перебил его Хевигил. «Пришло время принимать серьезные решения для тебя, а не для нас. В понедельник ты можешь обанкротиться и остаться ни с чем. Насколько я понимаю, на торгах первым делом начнут продавать твои акции». «Но сэр Луис заверил меня, что...» «Я слышал, что они открыты для продажи, так что к вечеру в понедельник у тебя не будет ни банка, ни акций, ни лошадей, ни денег, чтобы покупать норковые манто Венеры по...» «Что?» Ричард Кван побледнел. Он знал, что в 20 шагах стоит его жена и с мрачным видом наблюдает за ними. «Какие еще норковые манто?» Хевигил вздохнул. «Ладно, если тебе не интересно...» Он повернулся, чтобы уйти, но Кван схватил его за руку. «5 центов — это просто смешно! 80 гораздо ближе к тому, что я могу выручить на открытом рынке. Возможно, я смогу подняться до 7». «До 7?» Кван стал сыпать ругательствами, главным образом для того, чтобы дать себе время подумать. «Против слияния я возражать не буду. С местом в совете директоров банка на 10 лет при зарплате в... На 5 лет, при условии, что ты заранее предоставишь мне подписанное заявление об отставке с открытой датой, что всегда будешь голосовать так, как захочу я, и что зарплата у тебя будет такой же, как у остальных директоров». «Никакой отставки заранее...» «Тогда, извини, сделки не будет». «Я согласен с этим пунктом», — величественно произнес Ричард Кван. «Теперь, что касается денег, я...» «Нет, что касается денег, я, Ричард, в длительные торги вступать не намерен. Губернатор Тайбань и я согласились, что мы должны выручить хопак. Решение принято. Я позабочусь, чтобы твоя репутация не пострадала. Мы гарантируем, что цена контрольного пакета останется в тайне и вполне готовы к тому, чтобы назвать это слиянием. Кстати, я хочу объявить об этом в 5 часов, сразу после 7-го забега. Или не объявлять никогда». Лицо Хевигила оставалось угрюмым, но внутри он ликовал. Если бы не объявление Данроса и не то, как оно было воспринято, ему никогда бы и в голову не пришло поступить так же. «Этот болван абсолютно прав. Пришло время работать по-новому, и кто сделает это лучше, чем мы? Это позволит оставить Сазерби на его сегодняшних позициях и, наконец, уравняет нас с Блэкс. На следующей неделе у нас в кармане окажется Стронс, а в будущему году...» 57 центов — это грабеж!» — настаивал Кван. «Я поднимусь до 10». Кван и улещал, и юлил, и чуть не плакал, а сам не мог поверить своему счастью. «Дзюнилома!» — хотелось закричать ему. «Несколько минут тому назад я не мог заплатить за корм для баттерскотч-лес на следующую неделю, не говоря уже о том кольце с бриллиантом, а теперь я стою по крайней мере 3,5 миллиона американских долларов, а если провернуть дело по-умному, то гораздо больше. 30, клянусь всеми богами. 11. Мне придется покончить жизнь самоубийством, — взвыл он. Моя жена покончит жизнь самоубийством, мои дети. Прошу прощения, господин, — обратился к нему по-кантонски его тренер-китаец. Забег отложен на 10 минут. Будут ли какие-либо указания к это... Ты что, не видишь, я занят, жабье брюхо, поди прочь! — прошипел на том же языке Ричард Кван, грязно выругавшись, а потом обратил к Хевигилу свою последнюю жалкую мольбу. 30, мистер мистер Хавегел, и вы спасете бедного человека и его семью. 18 — это последнее слово. 25 — и по рукам. Мой дорогой друг, я прошу прощения, но мне нужно сделать ставку. 18. «Да или нет?» Ричард Кван продолжал жалостно тараторить и в то же время прикидывал шансы. Он заметил, что на лице оппонента мелькнуло раздражение. «Грязный кусок падали, может, пора соглашаться?» «До 5 часов это дерьмо прокаженного может передумать. Если Тайбань получил новый заем, возможно, и я смогу». «Нет, не выйдет. 18 в 3 раза больше начального предложения. Нет сомнений, это не глупый малый и прекрасно умеешь торговаться». Радостно фыркнул он про себя. «Может, пора соглашаться?» На ум пришла Венера Пань. И то, как она обошлась с его дорогим подарком и нарочито прижалась своей изумительной грудью к руке четырехпалого, и на глазах у него выступили слезы ярости. «О-хо-хо!» — смиренно прошептал он в восторге от того, как здорово получилось вызвать настоящие слезы. 20! Клянусь всеми богами! Я ваш раб навеки!» «Хорошо!» — Хавегел остался очень доволен. «Приходи ко мне в ложу без 5:15. Я подготовлю временный протокол о намерениях, и ты его подпишешь. И твое заявление об отставке с открытой датой. 5:00 объявляем о слиянии. Ричард, до того момента никому не-не. Если об этом станет известно, сделка отменяется». «Конечно!» Хавегел кивнул и ушел. А Ричард Кван вернулся к жене. «Что происходит?» «Тихо!» — шикнул он. «Я согласился на слияние с Викторией». «А сколько нам заплатят за наши активы?» Он понизил голос еще больше. 20 центов сверху официальной стоимости по книгам». Глаза Майлин загорелись восторгом. «А я!» — вырвалось у нее, и она тут же для пущей безопасности опустила глаза. «Какой ты молодец!» «Конечно! И пост директора на 5 лет, ты...» «И какая у нас будет огромная репутация!» «Да! Теперь слушай, сегодня до 5 часов нам нужно заключить кое-какие приватные соглашения по акциям Хопак. Мы должны выкупить их сегодня по ценам распродажи, прежде чем все эти гнусные игроки утянут нашу законную прибыль. Сами мы это сделать не можем, потому что остальные мгновенно насторожатся. К кому можно было бы обратиться?» Она на мгновение задумалась, ее глаза снова сверкнули. «Прибыльный чай. Пообещай ему 7% того, что он для нас заработает». «Для начала я предложу 5, и, возможно, смогу договориться о 6.5%. «Отлично. И еще я использую улыбчивого Дзина. Он сейчас нищий, потерял все между ними двумя. Увидимся в ложе». Он с важным видом повернулся, подошел к своему тренеру и аккуратно легнул его по голени. «О, прошу прощения!» — проговорил он для тех, кто стоял поблизости и мог это заметить, а потом прошипел. «Не прерывай меня, когда я занят, обманщик ты, болван паршивая! Если ты надуешь меня, как надул толстобрюхого тока, я...» «Но я говорил вам об этом, господин!» — угрюмо отвечал тренер. «Он тоже знал. Разве не он это придумал? Разве вы оба не заработали кучу денег?» «Ах, а если моя лошадь не выиграет этот забег, я попрошу дядюшку Четырехпалого прислать его уличных бойцов, чтобы они расплющили тебе небесные сферы». По паддоку прошелестели налетевшие капли дождя, и все с беспокойством подняли глаза к небу. Выше, на трибунах и на балконах, все тоже переживали. Ливень перешел в мелкую морось, и Орландо на клубном балконе поежилась от напряжения и тревоги. «О, Линк, теперь я пошла делать ставки». «Уверена?» — усмехнулся он. Ей никак было не решиться, и она мучилась уже целый день. Сначала поэт Фиш, потом Ноубл Стар, затем пронесся слух, что победителем будет аутсайдер Уиннинг Билли, и снова Баттерскотч Лесс. На Баттерскотч Лесс ставки сравнялись. У пайлота Фиша и Нобл Стар это соотношение составляло 3:1, а когда объявили имя Травкина, поток ставок на нее стал стремительно возрастать. У Голден Леди 6:1, на остальных почти не ставили. Пока общая сумма ставок составляла умопомрачительную цифру 4 700 000 гонконгских долларов. «Сколько собираешься поставить?» Зажмурившись, она выпалила. «Все, что выиграла, и еще 100. Я быстро, Линк». «Удачи! Увидимся после забега!» «О да, извини, так переволновалась, что забыла. Счастливо!» Она улыбнулась ему восхитительной улыбкой и умчалась, прежде чем он успел спросить, сколько же все-таки она ставит. Он свои ставки уже сделал. На этом забеге разыгрывалась Кинелла, а также второй этап двойной Кинеллы. 10 000 гонконгских долларов на пайлот Фиша и Баттерскотч Лесс, вне зависимости от того, кто будет первым, а кто вторым. «Это должно сработать», — думал он, и его возбуждение тоже росло. Он ушел с балкона и, пройдя между столами, направился к лифту, чтобы подняться наверх. Многие провожали его взглядом, некоторые здоровались, с завистью посматривая на маленькие бейджи у него в петличке. «Привет, Линк!» — остановил его Брицман. «Привет! Как дела?» «Ты слышал, что они там выкинули?» «Ну, конечно же, ты там был!» — выпалил Брицман. «Слушай, Линк, есть минутка?» «Конечно!» Бартлетт последовал за ним по коридору, ощущая на себе любопытные взгляды. «Послушай!» — начал Брицман, когда они нашли тихий уголок. «Ты с этими ублюдками лами лучше смотри в оба! Ведь у нас с General Stores все было на мази, черт бы их побрал!» «Предпримешь вторую попытку?» «Это решат в головном офисе, а будь моя воля, проклятие, я утопил бы весь этот чертов остров!» Бартлетт не ответил, чувствуя, что на них оборачиваются. «Слушай, Линк!» Блицман заговорил в полголоса и пригнулся ближе с кривой улыбкой. «У тебя с этой девицей что-то особенное? О чем ты? Ну, с этой шлюхой Евразийкой Орландой, с которой ты разговаривал». Кровь бросилась Бартлетту в лицо, а Блицман продолжал. «Ты не против, если я тоже вставлю свою пару центов?» Он подмигнул. «Назначу ей свидание. Попрошу встретиться». «Это свободная страна», — проговорил Бартлетт с внезапной ненавистью. «Спасибо. Задница у нее что надо». Расплывшись в улыбке, Блицман придвинулся еще ближе. «Сколько она берет?» Бартлетт даже задохнулся. К такому он был абсолютно не готов. «Господи, она не проститутка!» «Да ты не в курсе!» «Да об этом весь город знает, правда?» «Правда, Дикий сказал, что в постели она не очень, он прав?» «А, ты еще до этого не добрался?» Продолжал Блицман, неправильно истолковав выражение лица Бартлетта. «Черт возьми, Линк, всего-то нужно помахать немного зелеными!» «Послушай, сука!» «Кин сын!» — прошипел ослепленной яростью Бартлетт. «Она никакая не проститутка, и если ты заговоришь с ней или приблизишься, я с тебя шкуру спущу, понятно?» «Слушай, ты чего разошелся?» У Блицмана даже дыхание перехватило. «Я не дошло до тебя!» «Конечно, конечно! Зачем же?» Блицман попятился. «Успокойся, я ведь...» «Только спросил, верно? Дикий...» Бартлетт двинулся к нему, и он в испуге замолк. «Господи, я-то при чем? Успокойся, ладно?» «Заткнись!» Бартлетт с трудом сдержал ярость, зная, что время и место для драки не самые подходящие. Он оглянулся, но Орландо уже скрылась. «Исчезни, сукин сын!» — проскрежетал он. «И чтобы духу твоего рядом с ней не было, не то...» «Конечно, конечно, успокойся!» «Успокойся, окей?» Блицман отступил еще на шаг и с радостью ретировался. Бартлетт немного подумал, потом зашел в туалет и сбрызнул лицо водой, чтобы успокоиться. Включенная специально ради скачек вода в крайне неприятно пахла и казалась нечистой. Через минуту он нашел лифт и направился в ложу Данроса. Было время чая. Гостям подавали небольшие бутерброды, бисквиты, сыр, индийский чай с молоком и сахаром в великолепных чайниках. Но он, оцепенев, ничего этого не замечал. Рядом ненадолго остановился спешивший в свою ложу Дональд Макбрайт. «А, мистер Бартлетт, должен сказать, нам всем очень приятно, что вы с Кейси будете заниматься здесь бизнесом. Жаль, что так вышло с Блицманом, но в бизнесе все средства хороши. Ваша Кейси так очаровательна. Извините, нужно бежать». И он заторопился дальше. Бартлетт остановился в дверях. «Эй, Линк!» — радостно окликнула его с балкона Кейси. «Хочешь чаю?» Они встретились на полпути, и ее оживление погасло. «Что-то случилось?» «Ничего. Ничего, Кейси!» Бартлетт выдавил из себя улыбку. «Они уже у стартовых ворот?» «Еще нет, но забег может начаться в любой момент. Ты уверен, что с тобой все хорошо?» «Конечно. На кого ты поставила?» «На Noble Star. На кого же еще?» «Питер сказал, что какое-то место может занять Уиннинг Билли, аутсайдер доктора Тули, так что я поставила 50 на него». «Неважно, выглядишь, Линк. Ни желудок, нет?» Он покачал головой, тронутый ее заботой. «Нет, все в порядке. А у тебя все окей?» «Конечно. Все просто чудесно. Питер в великолепной форме, а старик Тули просто блеск». Кейси помолчала. «Я рада, что это не желудок. Доктор Тули говорит, что раз у нас не было поноса, мы, должно быть, не заразились этой абердинской дрянью. Конечно, наверняка не будем знать еще дней 20. «Господи!» — пробормотал Бартлетт, стараясь отрешиться от того, что сказал Блицман. «Я уже совсем забыл про Абердин, пожар и весь этот переполох. Такое впечатление, что это было миллион лет назад». «У меня такая же история. Как быстро пролетело время». «Это Гонконг», — рассеянно проговорил оказавшийся рядом Гавелон. «Что вы имеете в виду?» «Это характерно для Гонконга. Когда здесь живешь, времени вечно не хватает, какой бы работой ни занимался. Дел всегда не в проворот. Постоянно кто-то приезжает, уезжает, друзья, партнеры по бизнесу. Всегда что-нибудь чрезвычайное. Наводнение, пожар, грязевой оползень, бум, скандал, невероятный шанс в делах, похороны, банкет, либо прием с коктейлями для весьма важных визитеров. Или какое-нибудь несчастье». Гавелон стряхнул с себя тревоги. «Мир этот очень тесен, скоро вы перезнакомитесь с большинством людей своего круга. К тому же мы на перекрестке азиатских дорог, и даже если вы не работаете в Стронс, все равно куда-то стремитесь, что-то планируете, зарабатываете деньги, рискуете ими, чтобы заработать еще больше, или уезжаете на Тайвань, в Бангкок, Сингапур, Сидней, Токио, Лондон. Или куда-то еще. Этим и завораживает Азия. Смотрите, сколько всего уже с вами приключилось со времени приезда. Похищен и убит бедняга Джон Чейн. В вашем самолете нашли винтовки. Потом тут пожар, неразбериха на фондовом рынке, атака на наши акции. Горнт против нас, мы против него. А теперь в понедельник банки могут закрыться, или же, если йен прав, грянет бум, а мы будем вместе в деле». Он улыбнулся измученной улыбкой. «Как вам наше предложение?» Кейси хотела тут же дать свой комментарий, но прикусила язык и посмотрела на Бартлетта. «Прекрасно!» — рассеянно сказал Бартлетт. Мысли его были заняты Орландой. «Вы считаете, йену удастся измениться к лучшему?» «Если кто-то и может это сделать, то только он...» Гавлон тяжело вздохнул. «Ладно, будем надеяться, что мы сделали все, что смогли. Вы уже поставили на победителя?» Бартлетт улыбнулся, и Кейси стало легче. «А вы на кого поставили, Андрю?» «На Noble Star и Уиннинг Билли на Кенале. До встречи!» И он ушел. «Интересные вещи», — Гавелон говорил про Гонконг. «Он прав. Кажется, что штаты в миллионе миль отсюда». «Да, но это не так. Не совсем так». «Ты хочешь остаться здесь, Кейси?» Она взглянула на него, желая понять, что кроется за этим вопросом, что он имеет в виду на самом деле. «Это решать тебе, Линк?» Он неторопливо кивнул. «Выпью-ка я чаю. Сейчас я тебе налью». Тут она заметила нервно мявшегося в дверях Мертега, и сердце у нее замерло. «Ты еще не знаком с нашим банкиром, Линк. Давай я его приведу». Она направилась к Мертегу через толпу. «Привет, Дэйв». «Привет, Кейси. Тайбаня не видела?» «Он освободится только после этого забега». «Ну что, да или нет?» — выразительно прошептала она, повернувшись спиной к Бартлету. «Возможно». Мертег нервным движением вытер пот со лба и снял мокрый дождевик. Под глазами у него были темные круги. «Целый час ловил это проклятое такси, господи!» «Возможно, что...» «Возможно, что возможно!» «Я представил им свой план. Они сказали, чтобы я валил обратно домой, потому что определенно сбрендил. Потом, подуспокоившись, пообещали, что перезвонят. Эти болваны разбудили меня в 4 утра и попросили повторить всю схему. А потом подключился сам СДЖ-изуит». Он закатил глаза. «Заявил, что я несу полную ахинею, что я свихнулся и повесил трубку». «Но ты сказал, возможно. Что было потом?» «Я им перезвонил. И 5 часов из последних 10 пытался объяснить, какой я гениальный, потому что от этой твоей дурацкой схемы я просто балдею». Мертег вдруг ухмыльнулся. «Но вот что я тебе скажу, Кейси. Теперь иезуит уж точно знает, кто такой Дэйв Мертег III». Она усмехнулась. «Послушай, никому здесь об этом не говори. Никому, кроме Тайбани, окей?» Он обиженно посмотрел на нее. «Неужели ты думаешь, что я буду всем рассказывать, как меня отымели? Уже не задница, а чистый гамбургер». Послышался взрыв приветственных возгласов, и кто-то на балконе крикнул: «Они подъезжают к воротам!» «Быстро!» — сказала Кейси. «Иди поставь на Кинеллу 1 и 7. Давай, пока еще есть время». «А кто это?» «Неважно, у тебя уже нет времени!» Она легонько подтолкнула его, и он помчался прочь. Собравшись с духом, она взяла чашку чая и пошла к Бартлету и остальным, которые сгрудились на балконе. «А вот твой чайлинг». «Спасибо. На кого ты сказала ему ставить?» «На 1 и 7. «А я поставил на 1 и 8. Их отвлек громкий рев. Лошади рысью прошли мимо и начали кружить возле ворот. Пайлот Фиш носился туда-сюда, а жокей, крепко сидевший в седле, плотно сжимая коленями бока жеребца и вцепившись в поводья, старался подвести его к стартовому столбу. Но жеребец был еще не готов, он тряс головой и ржал. Тут же кобылы и 2 молодые лошадки, Голден Леди и Нобл Стар, подрагивая и раздувая ноздри, ответили ему негромким ржанием. Пайлот Фиш пронзительно взревел, попятился, встал на дыбы, молотя копытами воздух, и все ахнули. Его жокей Блуи Уайт в полголоса выбронился и судорожно ухватился за гриву, чтобы не упасть. «Ладно, дружок», — проговорил он, выругавшись и успокаивая его, — «пусть девчонки посмотрят, что у тебя там болтается». Рядом был Травкин на Нобл Стар. Кобылка почуяла запах жеребца, и это вывело ее из равновесия. Не успел Алексей что-либо предпринять, как она завертелась, попятилась и нечаянно толкнула задом Пайлот Фиша. От неожиданности тот шарахнулся в сторону, столкнувшись с аутсайдером Уиннинг Билли, гнедым Мерином, который легким шагом двигался к своим воротам. Мерин сердито затряс головой, отскочил на несколько шагов и чуть не сшиб Лохинвара, еще одного гнедого Мерина. «Боже, Алексей, придержи эту тварь! Лучше уйди с дороги, ублюдок!» — пробормотал Травкин, ощущая коленями неуместный трепет, охвативший Нобл Стар. Стремена у него были короткие, и он сидел в седле высоко, сливаясь с лошадью в одно целое. Наверное, тренер Пайлот Фиша смазал грудь и бока жеребцу его выделениями, чтобы взволновать кобылок. Старый трюк, очень старый. «Давайте, джентльмены!» — зычно крикнул стартер. «Заводите лошадей по боксам!» Несколько всадников и лошадей были уже там. Баттерскотч Лесс, гнедая кобыла, для многих еще фаворит, била копытом, раздувая ноздри, и от волнения, вызванного предстоящим забегом и близостью жеребца, то и дело вздрагивала. Она занимала 8-й бокс от ограждения. Пайлот Фиш входил в первый, у самого стартового столба. Виннинг Билли отвели 3-й бокс между Стрит-Вендером и Голден Леди, и внимание мерено разрывалось между их запахами и наглым вызовом жеребца. Прежде чем створки ворот закрылись за ним, он попятился, вышел из бокса и, почуяв свободу, стал грызть мундштук и поводья, яростно мотать головой, кружась на скользком дернике, как танцор, и чуть не столкнулся с Нобл Стар, которая ловко ушла в сторону. «Алексей, давай!» — крикнул стартер. «Поторопись! Сейчас, сейчас!» — откликнулся Травкин, но не спешил. Хорошо зная нрав Нобл Стар, он направил большую дрожащую гнедую кобылку подальше от жеребца, позволив ей погорцевать с развивающимся на ветру хвостом. «Давай, полегоньку, дорогуша!» — ласково проговорил он по-русски, желая потянуть время и вывести остальных из равновесия. Его лошадь единственная еще не зашла в ворота. На востоке небо осветило вспышка молнии, но Травкин не обратил никакого внимания ни на нее, ни на зловещий раскат грома. Дождь, который раньше только моросил, полил сильнее. Русский весь был сосредоточен на одном. Сразу после взвешивания к нему подкатился один из жокеев. «Мистер Травкин», — тихо проговорил он, — «вы не победитель». «Вот как? Кто сказал?» — жокей лишь пожал плечами. «И кто ж победитель?» Тот снова пожал плечами. «Если тренеры и жокеи выбрали победителя заранее, передайте им, что я в такие игры не играю. Никогда этим не занимался. Во всяком случае, в Гонконге. Ваш стайбанем Буканир выиграл, и вы должны быть этим довольны». «Я доволен, но в этом забеге сделаю все, что смогу». «Ну что ж, имеете право, старина. Я им так и передам». «Кому это им?» Жокей уже ушел. В раздевалке было полно народу, стоял шум, пахло потом. Травкин прекрасно знал, кто такие они. Был знаком с некоторыми из них, кто время от времени входил в сговор, заранее определяя победителя, но сам никогда в этом не участвовал. Не потому, что он был честнее остальных или менее бесчестным, просто потребности его были невелики. Предрешенный исход не вызывал в нем ничего, кроме брезгливой скуки, а деньги не доставляли удовольствия. Стартер уже нервничал. «Заводи, Алексей, быстрее!» Он послушно дал шпоры и завел Нобл Стар в бокс. Ворота за ней захлопнулись, на миг все замерли, теперь участники забега ждали команды.